Бентли Литл. Округа. Хелен. Микроволновка громко шумела, и Хелен не сразу заметила, что кто-то пришел. Но когда овсянка наконец разогрелась, она услышала быстрый отрывистый стук в дверь и поторопилась из кухни через гостиную в прихожую. Пока она шла, стук становился все громче, сильнее и быстрее. Кто бы там ни был снаружи, он отчаянно хотел попасть внутрь. И хотя первым ее желанием было распахнуть дверь и позволить незваному гостю укрыться в доме, здравый смысл все-таки взял верх, и она спросила: «Кто там? Пустите!» Детский голос, голос мальчика. Хелен даже не удивилась. Было в этом стуке что-то такое непринужденное и неистовое, что выдавало в стучащем ребенка. «Пустите!» Ребенок казался взволнованным, напуганным, и ей тут же представилось, как он пытается убежать от хулиганов или укрыться от побоев отца. Может быть, он только что вырвался из лап маньяка, как тот мальчик, которому удалось на время сбежать от Джеффри Даммера, пока идиоты-полицейские не отправили его назад к каннибалу. Хелен сняла цепочку, отодвинула засов и открыла дверь. Она успела заметить, что он был маленький, на вид лет 9 или 10, весь грязный и голый, за исключением повязки на бедрах. Он быстро проскользнул мимо нее, пересек гостиную и со всех ног помчался по коридору. «Эй!» Она бросилась было за ним, но пока она бежала по коридору, мальчик успел хлопнуть за собой дверь в ванную и запереть ее. Было в этом что-то пугающее. Ребенок не замешкался ни на секунду, он словно знал, куда бежать, будто бы не раз бывал в этом доме. Хелен постучала в дверь. «Эй, ты там в порядке?» Тишина. Она постучала снова. «Эй!» Ребенок не отозвался. И она подумала, не позвонить ли в 911, не вызвать ли полицию. Вдруг с мальчиком случилось что-то плохое. Она успела лишь мельком взглянуть на него, и хотя на первый взгляд он не был ранен, у него могли быть закрытые травмы. «С тобой все в порядке?» Ответа не последовало, и она подергала ручку. В ее голове проносились беспокойные мысли о том, что он мог потерять сознание или даже умереть, и она прислонилась ухом к двери. Мальчик кряхтел, тужился, а затем послышался характерный отвратительный всплеск воды. Мальчик использовал унитаз по его прямому назначению. Может быть, он болен? Страдает от расстройства желудка? Она отошла от двери, размышляя, не позвонить ли Тони на сотовый, чтобы тот вернулся домой. Он вышел всего 10 минут назад и вряд ли успел добраться до офиса. Кроме того, он мог бы подсказать, что делать. Дверь вдруг распахнулась, и ребенок в набедренной повязке пулей промчался по коридору. Она не слышала, как открылся замок, она вообще ничего не слышала, но размышлять об этом не было времени. И она кинулась вслед за ним по коридору, пробежала через кухню и остановилась возле задней двери. Мальчик быстро пересек двор и скрылся в гараже, захлопнув за собой дверь. «Да какого черта здесь происходит?» Хелен стояла на крыльце и не знала, что делать. Вернуться в ванную и проверить, все ли там в порядке, или бежать в гараж за мальчиком и посмотреть, все ли в порядке с ним. Наконец, она сбросила оцепенение и торопливо пошла по лужайке к гаражу. К ее удивлению, дверь оказалась закрыта. Она даже не думала, что такое может быть. Дверь была старая, еле держалась на петлях, под облупившейся краской виднелись слои прессованного картона. Она попыталась повернуть ручку, но та не поддалась. Подергала дверь, но она была плотно закрыта. Конечно, можно было вернуться в дом и поискать ключ от навесного замка на большой гаражной двери, но это отняло бы много времени. Гараж у них был старый, с единственным окном сбоку. Она повернула за угол и прильнула к стеклу, силясь разглядеть хоть что-нибудь за многолетним слоем грязи. Она увидела мальчика рядом с инструментами Тони, газонокосилкой и грудой мебели, которую они летом выставляли на террасу. Он свернулся калачиком на полу, скорчился и, судя по всему, снова тужился. На долю секунды Хелен задумалась, затем оглядела двор и увидела то, что нужно – шлакоблоки, которые Тони вынес туда на прошлой неделе. Они валялись у забора и уже были засыпаны опавшими листьями и опутаны паутиной. Но она схватила один из верхних блоков и подперла им маленькую гаражную дверь. Дверь открывалась наружу, и если завалить ее как следует, мальчик не сможет выйти. 6 раз она бегала туда и обратно, пока не перетащила все блоки к двери. Напоследок она еще раз заглянула в окно. Мальчик все еще корчился и тужился, а затем побежала назад в дом. Она направилась прямиком в ванную и, заранее сморщившись, заглянула в унитаз, готовя себя к худшему. Там она увидела бриллианты. Хелен молча уставилась на них. Не просто пара камешков, а целая груда. Посреди чистой воды возвышался холмик из камней, поблескивающих гранями в желтоватом свете ламп. Было лишь одно объяснение их появлению. Они могли попасть сюда лишь одним путем. И как ни пыталась она придумать иную версию, на ум ничего не приходило. Мальчик высрал бриллианты. Это единственное возможное объяснение. Она протянула руку и взяла один камень, величиной с ноготь на ее большом пальце. Она не была ни специалистом по огранке, ни экспертом по драгоценным камням. Она даже не отличила бы настоящий бриллиант от фианита. Но она приложила камень к зеркалу и прочертила линию. На зеркале осталась длинная царапина. Бриллианты режут стекло. Этого оказалось достаточно, чтобы ее убедить. Хелен пошла на кухню, схватила трубку беспроводного телефона и, хотя уже опоздала на работу, не стала звонить в офис, а вместо этого набрала номер мужа и поспешила к задней двери. Он ответил после 2-го гудка, и она быстро рассказала ему о том, что случилось, о том, как грязный полуголый мальчик ломился к ним в парадную дверь, как она впустила его, как он рванул в ванную и заперся изнутри. «Я слышала, как он сидит на унитазе», — сказала она. «Я подумала, что он может быть болен, что у него проблемы с желудком, а потом он выбежал через заднюю дверь и заперся в гараже». Она помедлила. «Мальчик какает бриллиантами». «Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп». Ей так и представилось, как муж прикрыл глаза и мотает головой, как он обычно делает, когда чем-то раздражен. «Что ты говоришь?» «Мальчик какает бриллиантами!» Она понимала, как глупо это звучит. Черт, да она сама не могла бы в это поверить. Но как-то оно было. Это произошло. Это действительно случилось, и никакой холодный анализ и рациональный подход не могли изменить того факта, что у них в унитазе лежит кучка бриллиантов. Хелен глубоко вздохнула. «Мальчик садится на унитаз, и из него выходят бриллианты. Большие, идеальные огранки. Они прямо сейчас лежат в унитазе в гостевой ванной, а сам он в гараже, поэтому я тебе и звоню. Что мне делать?» «Послушай, Хэл, у меня сегодня вечером встреча с Финчером». Он вдруг понизил голос до шепота, и она поняла, что к нему зашел босс. «Мне действительно нужно приехать домой? Бросить все и приехать прямо сейчас?» «Тони!» «Позвони в службу опеки или еще куда-нибудь, поищи номер в справочнике. Пусть они позаботятся о мальчике. Или сходи к соседям напротив, разбуди Джилла Мароту, если тебе так страшно. Он днем всегда дома, он тебе поможет». «Да ничего мне не страшно, я же говорю, мальчик выкакал бриллианты. Сел на унитаз, сходил по-большому, и бриллианты буквально вылезли у него из задницы». «Хелл!» «Я не шучу!» Она стала говорить тише, хотя поблизости не было никого, кто мог бы ее услышать. «Тони, мы богаты. Я заперла его в гараже и...» «Заперла?» «На время, пока мы не решим, что делать дальше». «Но это же похищение». Она стояла возле гаража и носком туфли проверяла, не сдвинулись ли блоки. К счастью, они не сдвинулись. «Он там! Он сам туда зашел и даже не пытался выйти!» «Но если он захочет выйти, он ведь не сможет! Ты ведь удерживаешь его против воли!» «Именно поэтому я тебе и звоню!» На другом конце провода послышался вздох, похожий на помехи на линии. «Позвони кому-нибудь другому в городские службы, в окружные, в государственные. Где-то должен быть департамент, отвечающий за сбежавших и беспризорных несовершеннолетних. Пусть они заберут ребенка. Эти твои бриллианты...» Он снова вздохнул, и она поняла, что он так ей не поверил. «Пока делай с ними что хочешь. Я посмотрю, когда вернусь домой». «Ну и хорошо. Пока». Она сбросила вызов, не дожидаясь ответа, и несколько секунд тупо смотрела на обшарпанную дверь. Значит, он ей так и не поверил. Но тогда что он подумал? Единственная альтернатива – это то, что она врет. Или свихнулась. Она даже думать об этом не хотела. И без того весь привычный ей мир полетел ко всем чертям. Не хватало еще думать, будто Тони, с которым она на протяжении последних 15 лет делилась самым сокровенным, с которым они еще этим утром занялись страстной любовью, не вставая с постели, так быстро поверил, что она лишилась рассудка? Она ходила взад-вперед возле гаража, пытаясь сосредоточиться на бриллиантах. Наверняка они стоят целое состояние, тысячи долларов, сотни тысяч, может быть, даже миллионы. Но смогут ли они придумать разумное объяснение появлению камней? Придется ли им перед кем-то отчитываться? Этого она не знала. Она видела такое только по телевизору и в кино. Ювелиры, которым они будут сбывать эти камни, может быть, и не станут задавать вопросов, но вот налоговая точно заинтересуется. На этот случай им нужно придумать, как объяснить свое внезапно увеличившееся состояние. Все это было слишком сложно, и Хелен снова заглянула в грязное окно гаража. Мальчик, скорчившись, лежал на полу и снова испражнялся. На этот раз рубинами. Даже в тускло освещенном гараже было видно, как переливаются красным их грани. И Хелен не понимала, как вообще такое физически возможно. Это было невозможно, она это знала, но продолжала наблюдать за тем, как рубины сыплются на цементный пол. Один, другой, третий. Может быть, это чудо? Они с Тони были не особенно религиозны, и она не из тех, кто верит во всякую сверхъестественную чепуху, но тому, что происходило на ее глазах, было невозможно найти разумное объяснение. Она поймала себя на мысли, что, быть может, это их награда, дар, ниспосланный свыше. В гараже мальчик снова скривился. Из щели между ягодиц появился очередной рубин. Тони позвонил после своего совещания, которое закончилось около полудня. И Хелен слукавила, сказав, что вызвала социальную службу и службу опеки. И теперь как раз общается с соцработником. На самом деле, она по-прежнему караулила гараж, чтобы мальчишка не сбежал. А он спал. Спал, свернувшись калачиком возле ящиков с виниловыми пластинками Тони. К этому времени, вдобавок к рубинам и бриллиантам, на свет появились несколько изумрудов и пара других драгоценных камней, которые Хелен не смогла опознать. Она вынесла во двор складной стульчик, свежую газету, бутылку с водой и пакет картофельных чипсов. Неизвестно, как долго ей придется проторчать возле гаража, так пусть она хотя бы проведет это время с комфортом. Поскольку у нее было достаточно времени для размышлений, Она снова задалась вопросом, откуда взялся этот мальчик. Разумеется, никакая он не божественная награда. У них в руках оказался природный феномен. И если они проявят должный ум и смекалку, мальчик сделает их богачами. Но где он был раньше? Эта мысль не давала ей покоя. С кем он жил? Что, если эти люди ищут его и хотят вернуть его назад? Она представила группу мафиози в деловых костюмах во главе с Джо Флинном или Сезаром Ромеро, как в старых диснеевских фильмах. Тони вышел с работы пораньше и уже в 16:00 был дома, как раз когда Хелен отлучилась ненадолго в туалет. Она решила не трогать унитаз с бриллиантами в ванной в конце коридора и воспользовалась унитазом в другой ванной возле большой спальни. Услышав неуверенное «Хелен», она быстро оправилась и вышла в гостиную, где встретилась с мужем. «Ну что, все в порядке?» – спросил он, как только увидел ее. «Ребенка забрали?» «Если честно, он все еще в гараже», – ответила она. «Что?» «И теперь у нас есть изумруды, рубины, еще, кажется, сапфиры и топазы. Я сверялась с картинками из энциклопедии, но наверняка сказать не могу». «Ты что, никуда не звонила? Он до сих пор заперт в этом гребаном гараже?» Хелен ни разу не видела его таким злым. И на секунду ей показалось, что он вот-вот ее ударит. Но вместо этого он звонко ударил себя ладонью по лбу и запустил пальцы в волосы с такой силой, что брови у него поползли вверх. «Да что с тобой такое? Иди сюда!» Она повела его по коридору в ванную и показала кучку бриллиантов в унитазе. Он неуверенно протянул руку, взял несколько камешков и поднес к свету. «Боже, а я тебе говорила!» Она улыбнулась, не в состоянии скрыть волнение. «Мы богаты!» Тони затряс головой, осторожно положил бриллианты на столик рядом с лаком для волос. «Но это все равно не повод держать бедного мальчика в гараже. Он же ведь не бешеная собака!» «Нет, он какой-то дикий, он...» «Я пойду и выпущу его!» Тони направился к выходу через кухню, на ходу развязав галстук и бросив его на обеденный стол. Хелен последовала за ним со смешанным чувством стыда, смущения и... чего-то еще. Страха? Может быть. Хотя причин для страха не было. Она стояла на газоне и смотрела, как Тони разгребает баррикаду возле двери. Она не помогала ему, но и не мешала. «Эй!» – окликнул Тони. «Ты там в порядке?» Но ответа не последовало. Он осторожно приоткрыл дверь, и мальчик выскочил наружу. «Держи его!» – инстинктивно вскрикнула Хелен, и Тони машинально попытался это сделать. Но грязный мальчик в набедренной повязке проскочил между его рук, пролетел мимо лимонного дерева и скрылся в кустах олеандра, за которыми скрывался забор из сетки рабицы, отделявший их участок от участка соседки. Тони подошел к кустам, осторожно раздвинул руками ветки, но ребенка там, судя по всему, уже не было. Он прошелся вдоль всего забора, проверил все кусты, но мальчик словно растворился в воздухе. «Думаешь, он побежал к соседям?» – спросила Хелен. «Да я понятия не имею, как это возможно. В заборе нет ни щелей, ни дырок. Он просто не смог бы попасть на ту сторону. Может быть, где-то есть дырка, а я просто ее не заметил?» «И что нам теперь делать? Все еще считаешь, что надо куда-то звонить?» На мгновение Тони задумался, а потом покачал головой. Было видно, что это решение далось ему нелегко и что ему не по себе. «Раз уж ты продержала его весь день взаперти в нашем гараже, – начал он, – я как-то не горю желанием рассказывать, что мы имеем к нему какое-то отношение. Теперь это не наша проблема». «И теперь мы богаты», – улыбнулась Хелен. Она вошла в гараж, чтобы подобрать рубины, изумруды и другие камни. Они еще никому не рассказывали о драгоценностях. Они даже не подумали узнать, сколько стоят драгоценные камни на современном рынке. Однако они уже взвесили свои трофеи, рассортировали все камни по видам, сложили их в отдельные пакетики и на весах в ванной прикинули, сколько у них теперь добра. Хелен решила бросить работу и не работать больше никогда в своей жизни. Сегодня она пропустила день, никого не предупредив, и из офиса даже не удосужилась позвонить. Поэтому она решила, что просто больше там никогда не появится. А рассчитаться они могут и чеком, пускай вышлют его по почте. Тони был настроен менее оптимистично. «Камни же могут быть поддельными», – объяснил он, – «или краденными». Он собирался завтра выйти на работу, как обычно. Было уже поздно. Они засиделись дольше, чем собирались, обсуждая произошедшее, споря о будущем, но в итоге так и не пришли ни к чему определенному. Слишком уставшая, чтобы, как обычно, перед сном принять душ, Хелен переоделась в ночную рубашку. «Как ты думаешь, а куда он пошел?» – спросила она. Она подошла к окну, приблизилась лицом к стеклу, приложив ладони ребром по обе стороны головы, чтобы отражения горящих в спальне ламп не мешали. Сначала она видела лишь абсолютную черноту, но по мере того, как ее глаза привыкли к темноте, она постепенно разглядела лимонное дерево, навес, олеандры и мальчика. Он сидел на корточках в кустах, в упор глядел на дом, на нее, и его глаза горели. Она едва не подпрыгнула, сердце бешено колотилось в груди, по спине пробежали мурашки. И сама, не понимая, почему так испугалась, она подумала: «Господи, и зачем я только выглянула в окно?» Она продолжала смотреть, не мигая, и она подумала, что он, наверное, снова испражняется. То, что днем казалось чудом, теперь приобрело мрачный, пугающий оттенок. Почему он вернулся? Почему не ушел по добру, по здорову? Чего ему надо? «Что такое?» – спросил Тони, лежа в постели. Она боялась отойти от окна, боялась потерять его из виду. «Он там, мальчик. Сидит в олеандре и пялится на меня. Я его вижу». Тони вылез из кровати и бросился к окну. Но за те несколько секунд, которые ему понадобились, чтобы преодолеть это расстояние, мальчик успел отвести взгляд, посмотреть куда-то вправо, а затем... он просто исчез. Она вглядывалась в то место, где он только что был, смотрела налево, направо, но его нигде не было. На улице было темно, и мальчик мог просто спрятаться в тени или скрыться за ее полем зрения. Но почему-то ей казалось, что дело не в этом. И тут раздался бешеный стук в дверь. «Не впускай его!» – крикнула она Тони. Она оттолкнула его от себя к двери спальни, и он побежал, подгоняемый ее взволнованными криками. «Проверь, все ли заперто! Убедись, что он не сможет попасть внутрь!» Она не знала, что с ней происходит, почему она так испугалась этого ребенка, но она была из тех, кто всегда доверяет своим инстинктам. К тому же было некогда раздумывать над своей реакцией. Она отпрянула от окна, и внешний мир преобразился в ее собственное отражение в черном зеркале, напуганное и похожее на призрак. Стук в переднюю дверь прекратился, и она затаила дыхание. Вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь биением ее собственного сердца, ей хотелось заорать, чтобы Тони не открывал двери ни при каких обстоятельствах, даже чуточку, чтобы выглянуть на улицу. Но она боялась кричать. А вдруг он уже открыл? А что, если мальчик уже в доме? А что, собственно, такого? Утром он уже был здесь, и единственное, что он сделал, оставил им столько бриллиантов, что они могут не работать до конца своих дней. Конечно, это было до того, как она заперла его в душном гараже на весь день без воды и еды. «Пустите!» Она подпрыгнула от неожиданности. Голос был звонкий и раздавался совсем рядом. И, посмотрев в окно, она увидела за стеклом перепачканное грязью лицо мальчика. Она стала медленно отступать к кровати, боясь отвести взгляд. «Пустите!» – повторил мальчик, на этот раз коварным шепотом, который никак нельзя было услышать через стекло. «Нет!» – воскликнула она. «Пустите!» Он повторял лишь одно слово, и это было единственное слово, которое Хелен услышала от него. В голове у нее промелькнула мысль о вампирах, ведьмах и другой нечисти, которые не могут войти в дом и причинить вред до тех пор, пока хозяин не позволит им. Боже, хоть бы и с этим мальчиком это сработало. На заднем дворе зажегся фонарь, осветив лужайку и внутренний дворик перед гаражом. «Тони, он на кухне!» «Не выходи из дома!» – закричала она. «Не выходи на улицу! Не выходи!» Ответа не было, но звука открываемой двери тоже не последовало. И она предположила, что он ее услышал. В неярком свете фонаря мальчика было видно гораздо лучше. Он отошел от окон и снова опустился на корточки с неизвестной целью. Он закричал от боли. Похоже, из него выходило что-то большое, и прямо на глазах у Хелен на землю упало что-то наподобие большого черного шара. Оно откатилось на несколько дюймов, после чего остановилось. Форма была не идеально круглой. Мальчик пошарил рукой, схватил это и поднял. За волосы. Хелен тут же зажала рукой рот и стала пятиться назад от окна. Ноги заплетались так, что она едва не упала. Мальчик только что выдавил из себя человеческую голову. Она не успела рассмотреть ее, но заметила, что голова была женской. Это точно. И... «О боже, он что, тащит голову к окну, чтобы она рассмотрела получше?» «Пустите!» – произнесли губы ребенка, но либо он говорил беззвучно, либо она не слышала. Он держал голову высоко на вытянутой руке, словно фонарь, и когда он вышел на свет... Хелен увидела собственное лицо, широко раскрытые глаза и отвисшая от удивления челюсть. Вне всяких сомнений, она сейчас выглядела именно так. Мальчик швырнул голову в окно, и Хелен взвизгнула от испуга, кинулась к двери спальни. Она услышала удар в стекло, приглушенный стук, а вслед за ним отвратительный скрип, будто по стеклу провели резиновым скребком. Эта голова медленно сползает вниз. Она обернулась, чтобы посмотреть, но единственное, что она видела, мальчик, который держит в руке голову, ее голову. За волосы и замахивается, чтобы бросить ее еще раз. «Пустите!» Беззвучно шевелились его губы. Она выбежала в темный коридор, но тут же остановилась. А где Тони? Его нет слишком долго. В доме полнейшая тишина. Она не слышала его голоса, не слышала шагов и скрипа пола. Может быть, он в ловушке или даже мертв? Может быть, этих мальчиков целая армия и все как один? Может быть, тот первый вернулся вместе с друзьями, чтобы отомстить? За ее спиной в спальне голова, ее голова, снова ударилась в стекло. Хелен издала истошный утробный крик, полный ужаса и отчаяния, и к ней в коридор тут же прибежал Тони. Он был на кухне. Она бросилась к нему на шею и крепко сжала его в объятиях. «Слава Богу!» – всхлипнула она. «Слава Богу!» «Я все видел из окна кухни», – сказал Тони дрожащим голосом. «Он высрал голову!» – воскликнула Хелен. «Мою голову, а теперь он швыряется этой головой в окно спальни и все пытается пролезть в дом». Она заглянула мужу в глаза. «Зачем он это делает? Что он, черт возьми, такое?» «Я не знаю», — признался Тони. Позади, в спальне, голова ударилась о стекло. «Не дай ему войти!» — повторяла Хелен, крепко вцепившись в Тони. «Делай, что хочешь, но не дай ему проникнуть в дом!» «Я его не впущу». «Давай вызовем полицию!» — предложила она. «Я им все расскажу! Я покажу им бриллианты, рубины и все!» Она моргнула и замолчала. Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, топазы – все они спрятаны у них в доме, расфасованы по целлофановым пакетикам. Но не изменились ли они? Мальчик изменился с наступлением ночи, превратился во что-то страшное. Может быть, с камнями произошло то же самое? Вдруг на их месте теперь лежат глаза, зубы, пальцы? Почему-то эта мысль вовсе не показалась бредовой. Вытерев слезы, она глубоко, прерывисто вздохнула и отпрянула от Тони, схватила его за руку и потащила в комнату. Она была готова увидеть все, что угодно, но бриллианты по-прежнему оставались бриллиантами, рубины – рубинами. Все было в порядке. Стук прекратился. Либо мальчик сумел разбить окно, либо он сменил тактику и решил попытаться попасть в дом другим путем. Она знала, что мальчик просто так не отступит. Он может начать действовать иначе, но конечная цель останется той же, какой бы ни была эта цель. Тони схватил трубку, чтобы набрать 911, но внезапно со всех сторон раздался шум, похожий на тихий бумажный шорох. Трубка выпала у него из рук, он выбежал в коридор, но шум был и там такой же, и в гостиной. «Сюда!» – сказал он и побежал на кухню. За окном они увидели насекомых. Их были сотни, тысячи. Они роились над травой по всему дворику, вокруг дома, ползали по стенам, постепенно застилали окна. Даже сверху, с крыши, доносился этот шорох. И Хелен уже открыла рот, чтобы спросить, что это за странный звук, но, наконец, до нее дошло, что происходит. Насекомые пытались прогрызть себе путь внутрь. «Твою мать!» Тони показал на окно. За окном был мальчик. Он сидел на корточках и тужился. И на этот раз из щели между его ягодиц вылетал рой маленьких черных жучков с большими клешнями. Они разлетались невероятно быстро, и тут же появлялись новые непрерывным потоком. Вот откуда взялись насекомые, облепившие дом. Даже мальчика было видно с трудом сквозь эту живую завесу, ползущую по стеклу. Хелен снова заплакала. Ну зачем она только открыла утром эту злосчастную дверь? Зачем впустила мальчика в дом? Если бы она проигнорировала его, он ушел бы к кому-нибудь другому. И сейчас, вместо того, чтобы бороться за жизнь, они с Тони спокойно спали бы в своей постели, как все соседи. Соседи? Если насекомые облепили весь дом, кто-нибудь должен заметить неладное. Может быть, соседи попытаются им помочь. Может быть, они позвонят в полицию. Правда, на улице уже ночь, и шансы, что кому-нибудь в столь поздний час не спится и захочется выглянуть из окна, чертовски малы. Разве что Джилл. Он работает по вечерам. Может быть, по дороге домой он увидит, что происходит, и позовет подмогу. Стараясь держаться подальше от чернеющих окон, Тони попытался набрать 911 с кухонного телефона. Но по выражению недоумения на его хмуром лице, Хелен поняла, что ничего из этого не вышло. Должно быть, жуки перегрызли провода. Он выругался и бросил трубку. «Где твой мобильный?» – крикнула она. «В машине! Черт, вот черт!» Хелен глубоко вздохнула, пытаясь подавить всхлипывание. И что же нам теперь делать?» «Понятия не имею». Тони достал из верхнего ящика два больших ножа и передал один из них Хелен. «Пойдем в прихожую. Если получится, попробуем убежать. Если нет, попробуем спрятаться в маленькой ванной. Окон там нет. Думаю, это самое безопасное место в доме». Громкий скрежет заглушил гул насекомых. Вернее, скрежет раздался одновременно сразу в нескольких местах. Стекла в окнах задрожали, сотни черных жучков заполнили раковину, поползли по столешницам, по полу. Хелен успела заметить, что трещины на стеклах были идеально ровными. Жуки облепили столик неотвратимой черной волной. Они поползли вверх по стенам, по потолку. Левой рукой она крепко вцепилась в Тони, а правой сжала рукоятку ножа, готовясь защититься от атак. Она так внимательно следила за полчищами насекомых на полу, что не заметила угрозы сверху. Когда Тони сильнее сжал ее руку и взметнул нож вверх, она увидела, что жуки уже у них над головой и ползут к дверному проему. Один из них упал на рукоятку ее ножа, яростно щелкая хелицерами. Но боль пришла неожиданно и с другой стороны. Снизу у жука торчал маленький острый бриллиант. Он проколол кожу и врезался в плоть. Так вот, значит, как они разрезали стекло. Сверху посыпались еще жуки. Они падали ей на руки, на плечи, на голову. Она пыталась стряхнуть их, попыталась оторвать одного от своей ладони, но бриллиант вошел глубоко под кожу, и вдруг он отвалился. Под кожей остался крохотный бриллиант, и за ним последовали другие, непрерывный поток. Крича, дергая плечами, дико размахивая ножом, Хелен отчаянно пыталась избавиться от насекомых. Рядом с ней Тони делал то же самое. Жуки впивались ему в плечи, ползли и вниз по рукам, и вверх к голове. Всю ее кожу пронзали болезненные уколы, бриллианты исчезали внутри нее, разрезали ее одежду. Несколько насекомых ей удалось соскрести ножом со своей левой руки, но бриллианты оставались под кожей, и на место старых жучков тут же опускались новые. Силы покидали ее. И тут вошел мальчик. Насекомые пробили дверь и часть стены. И он вошел через неровную дыру в стене. Набедренная повязка развевалась, а его грязная кожа на фоне жуков казалась ослепительно яркой. В руке у него ничего не было. Никаких голов, слава богу. А на лице застыло выражение абсолютной умиротворенности. Полная противоположность утреннему дикому возбуждению. Глаза его по-прежнему устрашающе горели, и в его медленном, плавном появлении было что-то неестественное. Туча насекомых перед ним рассеялась, освобождая ему путь, и даже на потолке над его головой появилась пустая дорожка. Хелен всхлипывала, она плакала скорее не от боли, а от чувства абсолютного поражения, которое, казалось, вытеснило все другие эмоции. Она закрыла глаза, и насекомые исчезли. Она мгновенно почувствовала их отсутствие. Не было больше никакой угрозы, никакого движения вокруг. Они словно просто исчезли в один миг. Она открыла глаза. Они были закрыты всего пару секунд. И увидела чистую кухню. Хотя следы вторжения все еще оставались. Проеденные стены, дверь, царапины и укусы на ней и на Тони. Это не была галлюцинация или обман зрения. Насекомые побывали здесь. Но она понятия не имела, куда они делись. «Чего ты хочешь?» — крикнула Хелен. Ребенок улыбнулся, и она подумала, что в жизни не видела ничего страшнее этой улыбки. Он медленно опустился на корточки, приподнял повязку и приготовился снова опорожнить кишечник. «Нет!» – заорал Тони в ужасе. Они оба понятия не имели, что сейчас произойдет, но оба знали, что это конец. Торжественный финал. Кульминация цепочки событий, которая началась этим утром, когда Хелен впустила взволнованного ребенка в их дом. Мальчик скорчил гримасу, его лицо покраснело, вены на шее вздулись, и между его ягодиц возникла красная роза. Она была совершенно чистая, ни один лепесток не помят, ни один листок не оторвался, хотя Хелен не понимала, как такое вообще возможно. Цветок был цвета бургундского вина с единственным белым пятнышком на верхнем лепестке, и она тут же его узнала. Розы этой редкой расцветки росли у их соседки в саду. Хелен видела их прошлой весной, когда они подравнивали свои олеандры. Она протянула руку и садовыми ножницами срезала розу. Ей показалось, что эта роза будет прекрасно смотреться в центре стола вечером, когда они будут ужинать с Финчером и его женой. Но поставив ее в вазу, она заметила, что среди лепестков копошится сотни микроскопических жучков, и выбросила ее в мусорку. Быть не может, чтобы между этими двумя событиями была связь. Однако она понимала, что связь эта есть. Мальчик взял розу двумя пальцами и пафосным жестом, который не вязался ни с его возрастом, ни с обстановкой, протянул цветок ей. «Может быть, это конец?» – подумалось ей. «Может быть, теперь все закончится?» Она взглянула на Тони, и тот едва заметно кивнул. Морщась, пытаясь преодолеть отвращение, она протянула руку и приняла розу. Шип кольнул ее в палец, и в том месте, куда капнула ее кровь, роза завяла. Завяла и почернела. Она заглянула в середину цветка и увидела внутри множество крохотных насекомых. Прищурившись, она поняла, что это были точные копии жуков, которые атаковали их с Тони. Мальчик пустился в пляс. «Пустите! Пустите!» Кричал или пел он, но теперь это была уже не просьба и не требование. Это было ликование, торжественный клич. «Они пустили меня!» Вот что он имел в виду, хотя произносил вслух лишь одно слово «пустите!» Говорил он, пел, танцевал. Внезапно ребенок прекратил танцевать и сложился пополам от боли. Сильнейший спазм скрутил его, и он повалился на пол. Его словно кто-то ударил молотом. И хотя Хелен понимала, что это невозможно, за последний день произошло слишком много невозможного. Но это было правдой. «Да», — обрадовалась она. Она надеялась, что этот невидимый молот выбьет из него дух. С каждым новым спазмом ребенок становился меньше. Он не уменьшался и не съеживался. Он просто все меньше и меньше походил на человека. Его ноги становились все тоньше. Руки укорачивались, мышцы усыхали, черты лица смазывались. Он пополз к дыре в стене, которая зияла на месте двери, и через которую он попал в дом, все еще корчась от боли, причиняемой невидимой силой. И к тому времени, как он дополз до выхода, на его лице уже нельзя было различить ни носа, ни рта, ни глаз. Он больше напоминал кусок пластилина, из которого слепили подобие человека и облачили в кусок грязной тряпки. Он вышел из дома и пропал. И Хелен с благодарным облегчением отшвырнула розу в сторону, упала в объятия мужа. Тони был измучен, весь в крови, но руки у него были сильные, они не подвели. Оба смотрели на дыру в стене, ожидая, что теперь появится там. Если, конечно, появится. Спустя несколько минут, в течение которых с улицы не было слышно ни звука, Тони, крепко держа Хелен, выглянул через дыру на улицу и оглядел задний двор. Пусто. Ни мальчика, Ни головы, ни жуков, ничего. Все закончилось. Они не знали, что случилось, не знали, как и почему это прекратилось. Но оба были благодарны, что все кончилось, и прижимались друг к другу. Они обошли дом, чтобы убедиться, что не найдут ничего необычного. Но их ожидания не оправдались. В комнате на столе Тони лежали нетронутые пакетики с драгоценными камнями. Они не исчезли, не превратились в дерьмо. Они остались такими же. Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, топазы. Хелен отказалась даже прикасаться к ним. Она развернулась и вышла в коридор. «Убери их», — сказала она. «Выкинь». Тони устало кивнул. Они оба не знали, что еще ожидать. Было уже поздно. Они смертельно устали. А еще нужно было прибраться и обработать раны, прежде чем ложиться спать. Но вместо этого они несколько минут стояли в коридоре, прислонившись к стене. Вскоре Хелен почувствовала знакомое подтягивание внизу живота. Не самый приятный, но очень знакомый позыв. Опустив глаза, она увидела, как поблескивают бриллианты в окровавленных ранах на ее руках. Тони, стоявший рядом с ней, тоже беспокойно заерзал, скрестив ноги и слегка согнулся. Она посмотрела на него. «Мне нужно в туалет», — признался Тони. «Но я боюсь». «Я тоже». Хелен почувствовала что-то твердое в прямой кишке и гадала, что же там и что выйдет из нее. «Но рано или поздно нам придется». Ванная была напротив. Внутри горел свет. Но атмосфера от этого не становилась менее зловещей. Она подумала, что никогда не сможет стереть из памяти картину. Пирамидка из бриллиантов посреди чистой воды. «Я пойду первая», — сказала Хелен. Она подошла к ванной, сделала шаг внутрь. Поглядев на унитаз, она вздрогнула и оглянулась на Тони. «Пожелай мне удачи», — сказала она ему. «Удачи», — мягко проговорил Тони. Она закрыла за собой дверь. I got a death wish. Her looks can kill. She's got a red dress, lipstick and heels. Pull me in, get me hooked like a junkie. Got me feeling so high. Friend. Such a beautiful joke. Can't get enough. Addicted and I'm dying for a hit of your love. Got a death wish. На вкус она как мед. Да не. Но тут так написано. Его язык скользнул в ее влажную щель, и он пил восхитительный нектар, сладкий мед ее любви. Чейз покачал головой. Мой брат сам это делал. Он говорит, что на вкус, будто бы потная подмышка. Джонни и Фрэнк переглянулись. Фу! Выдохнули они одновременно. «Вы, парни, прям как детский сад!» Чейз выхватил из рук Фрэнка книгу и бросил ее в шкаф к остальным, а сверху завалил кучей грязного белья. Фрэнк поднял с пола банку колы, допил и швырнул пустую банку в мусорное ведро, но промазал. Поэтому он и любил тусоваться с Чейзом. Его родителей вечно не было дома. Можно делать все, что хочешь. Хочешь, читай порно-книжки, хочешь, сиди в чате в интернете, разыгрывай людей по телефону. У него или у Джонни дом такой фокус не пройдет. Мама Джонни не работает и постоянно торчит дома. Его же мама работает и приходит только вечером. Но вот отец... Отец работает в ночную смену, и днем он всегда дома, а это хуже всего. А вот у Чейза с этим проблем нет. Они всегда предоставлены сами себе и любят притворяться, будто бы они уже не дети, а студенты колледжа. Соседи по общежитию, взрослые парни, которые зависают на своей территории. «А с чего бы это нам верить твоему брату?» – спросил Джонни. «Может быть, он врет, а в книжке пишут правду». «Потому что я его знаю», – потому что однажды я сам застукал его с девчонкой у него в комнате, когда родителей не было дома, и потому что он, в отличие от вас, двух ботанов, не просто болтает, он это делает». «Двух ботанов?» – улыбаясь, переспросил Фрэнк. «Угу», – подхватил Джонни. «Ты ходишь в школу, дрыхнешь и тусуешься с нами, и что-то я не замечал, что у тебя полно свободного времени». «Ладно, ладно, трех ботанов», – сдался Чейз. Допив колу, он подбросил банку и, изображая каратиста, пнул ее через всю комнату. Банка ударилась об угол стола и упала на ковер. Он посмотрел на Фрэнка, затем перевел взгляд на Джонни. «А знаете, мы ведь можем это исправить!» «Что исправить?» «Брат трещал по телефону, а я подслушал. Они с Полом сегодня ночью пойдут к святилищу. Они хотят попробовать использовать его». «Святилище!» Фрэнк взглянул на Джонни, но тут же отвел взгляд. Никто из них ни разу не видел святилище. Но все о нем знали, ведь они уже учились в средней школе. Оно было на заднем дворе, возле дома той профессорши, соседки Джонни. И ходили слухи, будто бы она ведьма. У людей были причины так думать. Дом у нее выглядел так, словно был давно заброшен. Что странно для дамы с такой профессией. А еще... она была ужасно толстая. Ее почти никто никогда не видел. А если и видели, то урывками. А лишь когда она садилась в машину или выходила из нее. Она преподавала историю древних религий или что-то там подобное в младшем колледже. И, говорят, поставила это святилище, чтобы молиться своим богам. Керри Армстронг, которая перешла в пятый класс, раньше жила с ней по соседству и однажды даже сбегала к ней на задний двор, на спор. Она утверждала, что святилище исполняет желание. Если правильно загадать желание и произнести правильные слова, оно даст тебе то, что захочешь. Многие дети не один год обсуждали возможность использования святилища. Но, насколько он знал, никто так и не осмелился это сделать. «А что они хотят попросить?» – спросил Джонни. «Они денег хотят. Чес все мечтает об этом старом чарджере. Говорит, что они с Полом его отремонтируют. Они прочитали о нем в ресайклере и даже специально ходили посмотреть. Стоит две штуки и раздолбан в хлам. Так что понадобится еще штука, чтобы привести его в порядок. Короче, они хотят попросить 3000». Фрэнк присвистнул. «Ну да, сам знаю. У них ничего не выйдет». «Неа». Чейз плюхнулся на диван. «Как думаете, это старая корова и впрямь ведьма?» «Ведьм ведь не существует». «Да я знаю, знаю, братан. В смысле, она реально думает, будто бы она ведьма. Понятно же, что нет у нее никакой магической силы. Иначе она не была бы такой жирной и не жила в таком бардаке. Но если она считает себя ведьмой, она, наверное, знает всякие там заклинания, варит зелья и все такое. Пусть даже они и не работают. Это как бы часть ее религии или что там у нее такое». Он заговорщицки наклонился вперед. «А что, если она... на этом алтаре кошек и собак режет?» «Или детей», – озвучил Джонни их общую мысль. «Или детей», – зловеще повторил Чейз. Они на секунду задумались. «Ну и каков наш план?» – оживленно осведомился Джонни. Они с Фрэнком оба знали, что у Чейза есть план. Он никогда не предлагал никаких идей, не имея в голове детальной схемы. И они знали, что ему будет мало просто проследить за братом и его друзьями. Фрэнк изобразил, будто бы ему тоже интересно. «Ну да-да-да-да-да-да-да-да-да. Каков план?» Чейз расплылся в улыбке. «Мы проследим за ними, посмотрим, что будет, получат ли они деньги. Если да, то закажем у святилища горячих тёлочек». «Но ты же сам говорил, что ничего не выйдет». «Да наверняка так и будет. И тогда мы просто забросаем их камнями, напугаем их. Они от страха в штаны наложат. А вот если сработает...» Он картинно поднял брови. Но насчет Джонни помедлил. Это святилище. Как оно вообще работает? Нужно что, помолиться, произнести что-то? Или вообще что? Да я сам не знаю, признался Чейз. Фрэнку эта идея совсем не понравилась. Он не верил в магию и сверхъестественные силы, но все же. А что, если это как с кроличьей лапкой? Оно даст тебе то, что ты хочешь, но так, что ты об этом пожалеешь. Ну, например, твой брат попросит денег, и тогда ваши родители погибнут в автокатастрофе, и он получит наследство. Или ты попросишь девочку, а она окажется мертвой, ну или что-нибудь в этом роде. Я попрошу. Ты хотел сказать, мы попросим. Ты же без разницы. Очевидно, Чейз о таком варианте не думал. Но хотя Фрэнк пытался напугать друга, чтобы тот передумал и отказался от этой затеи, по выражению его лица было ясно, что он не станет долго заморачиваться и в итоге просто вернется к первоначальному плану. Поскольку Чейз не знал, когда именно его брат собирается идти к святилищу, а знал лишь, что он хочет сделать это как можно позже ночью, Чейз предложил всем встретиться ровно в 9 у него во дворе, возле забора, где они постоянно собирались. Фрэнк переминался с ноги на ногу и смотрел в пол, избегая взгляда Чейза. «Я вряд ли смогу», – сказал он. «Если не приду к 9, идите без меня». «Чё это ты несёшь? Что это значит «не смогу»?» «Братан, это же вечер пятницы, и какие-то у тебя планы? Сидеть дома и смотреть сериалы вместе с мамочкой?» Даже это казалось куда более заманчивой перспективой, нежели шастать по ведьминому двору и шпионить за братом Чейза. Но Фрэнк не хотел, чтобы его до конца жизни дразнили слюнтяем и маменькиным сынком. «Слушай», — сказал Джонни, — «родителям скажем, что идем в кино». Он посмотрел на Фрэнка. «Я своим скажу, что твоя мама нас отвезет, а ты скажи своим, что нас отвезет моя мама». О том, что у Чейза таких проблем не возникает, он тактично умолчал. Фрэнк фыркнул. «А ты не думал, что мои родители просто выглянут в окно и увидят вашу машину возле дома? Мы живем через 2 дома друг от друга. Господи, ну и тупой же план! Придумай что-нибудь получше», — сказал Чейз. «Да плевать, как вы это сделаете, сами решайте! Но чтобы в 9 были на месте!» Он перевел взгляд с Джонни на Фрэнка. «Понял!» Оба мальчика кивнули. «Ну и отлично! Потому что если струсите, вы об этом пожалеете! И я вам обещаю!» В назначенное время они встретились во дворе у Чейза, который уже давно поджидал там, поглядывая на окно спальни брата. Чес с Полом были еще там, и Чейз подумал, что они ждут кого-то еще. Но как только он высказал эту свою мысль вслух, свет в окне погас, и двое старших ребят вышли через парадный вход. «Вот просто так взяли и вышли? А мне из окна пришлось лезть!» – возмутился Джонни. Фрэнк тоже вылез через окно. Сбежать из дома оказалось проще, чем он предполагал. Он делал это впервые и боялся лишь одного, что в его отсутствие кто-нибудь закроет окно, и он не сможет попасть обратно. «Ну же!» – прошептал Пол. «Пойдем!» Они следовали за Чезом и Полом, пока те шли по тротуару, огибая дом. Трое ребят старались держаться в тени, ступать по траве, перебегать от одного куста к другому. Чес и Пол вели себя как обычно, даже чересчур обычно, словно договорились заранее, что говорить и что делать. Поравнявшись с домом ведьмы, они сперва прошли мимо, остановились чуть поодаль, будто бы увлеченные беседой. Затем развернулись и снова подошли к дому. Очевидно, это была разведка. Парни убедились, что их никто не засек, и побежали прямо в заросли двора. Их словно поглотила темнота. Фрэнк понимал, что это лишь игра воображения, остатки детских страхов, напоминания о тех временах, когда он боялся даже смотреть в сторону этого дома по ночам. Но ему показалось, будто бы свет уличных фонарей не заходит за границу ведьминой частной собственности, будто свет не может преодолеть невидимую преграду. «Быстрее!» Чейз взял с собой фонарик, Но включать его было нежелательно, разве что в крайнем случае. Он не хотел рассекретиться. Они поспешили за братом Чейза и Полом короткими перебежками, прячась то за деревом, то за засохшим кустом, пробираясь сквозь высокую траву по направлению к дому. Когда дорога осталась достаточно далеко позади, Чез и Пол включили фонарики, и с этой минуты следить за ними стало значительно проще. Они прошли мимо сломанной газонокосилки и выброшенной стиральной машинки, мимо пенька и груды ведер, и очутились на заднем дворе. Здесь не было никаких ограждений, будь то забор или что-то другое, они ориентировались по соседской ограде. Завернув за угол дома, они увидели, что там царил еще больший беспорядок, хотя, казалось бы, куда еще больше. Теперь Фрэнк понимал, почему соседи подписывали разные бумажки против этой женщины, чтобы заставить ее разобрать весь этот хлам. Этот запах, ради всего святого, здесь будто бы выходила наружу канализация, и все кошки и собаки в округе разом устроили здесь общественный туалет. Он услышал, как рядом Джонни, самый брезгливый из их компании, изображает, будто пытается подавить рвотные позывы. Кучи мусора и заросли становились все гуще. Свет фонариков прерывисто мерцал, а дети изо всех сил старались не упустить его из виду. Фрэнк подумал, что двор очень большой, гораздо больше остальных дворов, и он уже совершенно не ориентировался и не знал, в какую сторону идет. Высокие кустарники и груды деревяшек вперемешку со сгнившими газетами мешали обзору, и было не видно не только соседних дворов, но и самой черной громадины ведьминого дома. Они миновали гору опавших листьев, свалку металлолома и кусков проволочной сетки, кучу картонных коробок с мусором. Они словно бродили по кругу, и ребята подумали, что Чез со своим другом и сами не знают, где находится святилище. Они просто идут наугад. Наконец, они оказались на месте. Чез, который шел впереди всех, остановился и присел, прячась за перевернутой купальней для птиц. Фрэнк и Джонни последовали его примеру. Чез направил луч фонарика на святилище. Фрэнк не задумывался о том, как оно должно выглядеть, но оно напомнило ему те штуки, которыми был украшен китайский ресторан возле дома его друга Тенна. Красные конструкции с углублениями, внутри которых расположены маленькие пластиковые статуэтки, а сверху свисают яркие азиатские побрякушки, и перед всем этим зажжены какие-то палочки с благовониями. Но это было нечто иное. Во-первых, оно было гораздо больше, наверное, с него ростом, а вовсе не по колено, как те украшения. И оно казалось старым. Формой оно напоминало арку или могильный камень, а сделано было не то из глины, не то из кирпича, не то из дешевого цемента. Оно все потрескалось и местами осыпалось. Сверху на этом полуразвалившемся святилище были вырезаны какие-то узоры, вроде волнистых линий и спиралей. Под ними была впадина с закругленными углами, которая либо была выкрашена в черный цвет, либо была настолько глубокая, что свет не попадал внутрь. По логике, там было место для статуи Иисуса или Девы Марии, или чего-то в этом роде. Но впадина была пуста. На небольшой каменной ступеньке перед ней лежали чьи-то срезанные ногти и фотографии, нижнее белье и шляпы. Все это, судя по всему, было оставлено прошлыми посетителями. Фрэнк не знал до этого дня, что кто-то осмеливался ходить сюда. И теперь подумал, а что если раньше сюда приходили взрослые? Эта мысль внушала ему страх. Он представил, как мистер Кристенсен или мистер Уоллейс или даже мама Чейза крадется сюда в полночь, чтобы попросить повышение на работе, или ребенка, или новую машину. Папа Джонни прошлым летом обзавелся новой машиной. Фрэнк попытался отогнать эти мысли. Он сконцентрировал все свое внимание на Чейзе и Поле. Вот черт, да что они такое творят? Оба парня расстегнули ремни брюк, спустили штаны, взяли в руки свои эрегированные члены и встали лицом к святилищу. Принялись дрочить. «А твой братец-то педик!» – прошептал Джонни. Чейз толкнул его локтем в бок. «Ай!» Фрэнк затаил дыхание, уверенный, что старших ребят спугнет возглас его друга. Но те, похоже, были чересчур увлечены своим занятием, чтобы заметить это. Все молчали. Чейз положил свой фонарик на перевернутый мусорный бак так, чтобы фонарик освещал впадину. И к всеобщему облегчению свет преспокойно попадал туда. Фрэнк видел, как парни мастурбируют, синхронно двигая правой рукой туда и обратно. Ему захотелось сейчас же пойти домой. В темноте он не мог разглядеть лиц своих друзей, но наверняка они тоже были в шоке от увиденного. Они не понимали, что происходит. Вдруг Пол напрягся, а через секунду напрягся и исчез. Их движения ускорились почти до лихорадочных, а затем все. Парни от усталости опустили головы, руки бессильно повисли вдоль тела. В черной пасти святилища что-то шевельнулось, и оттуда в перевалку вылезло маленькое неуклюжее существо, похожее на обожженную куклу Барби. Оно источало ужасное зловоние, запах гнилых овощей, а в его черном рту, по самой середине, торчал один единственный ослепительно белый зуб. При движении оно скрипело, не пищало, как, к примеру, мышь, а именно механически скрипело, будто заржавевшая дверная петля. Фрэнк никогда в жизни не был так напуган. Это было кошмаром наяву и даже хуже любого кошмара. Черное существо встало прямо перед лучом фонарика, и от этого его внешность не стала менее пугающей. А оно прекратило перевариваться с ноги на ногу, остановилось на кучке срезанных ногтей и заскрипело громче и чаще. Пол вдруг упал на колени, а Чес в ужасе попятился назад. Выглядело так, словно обожженное существо обращалось к ним, а они понимали, что оно говорит. Брат Чейза продолжал пятиться назад, не в силах отвести взгляд от святилища, пока не наткнулся спиной на куст. Пол пал ниц, как будто стоял перед ним король, готовый посвятить его в рыцари, но скрючился так, что касался земли лбом и плечами. Существо протянуло руку, погладило его по голове, затем наклонилось над ним и поднесло свой рот с единственным зубом вплотную к уху Пола. Скрип стих до шепота. И Пола начали бить судороги. Луч фонарика едва освещал его спину, но этого было достаточно, чтобы разглядеть конвульсии, сотрясающие его тело. Обожженное существо продолжало шептать, и сквозь его шипение Фрэнк услышал мерзкий хруст. Голова Пола то взлетала вверх, то с силой опускалась на каменную ступеньку. Трусики, бейсбольные фишки, фотографии и ногти разлетались во все стороны. Кровь, черная как нефть, растекалась под разбитым лицом мальчика, заливала весь этот мусор. И Фрэнк внезапно понял, что существо смеется. Чес рванул прочь. Остальные последовали за ним. Все четверо орали, что есть мочи. Чес забыл включить фонарик, но каким-то чудом дорога назад оказалась гораздо короче. Они бежали сквозь высокую траву и заросли сухих растений, которыми был затянут весь передний двор ведьмы, и, наконец, оказались на тротуаре. «Твою ж мать!» выдавил Фрэнк, оглядываясь по сторонам. Он схватил Чейза за ворот, правой рукой перехватил Джонни и потащил обеих друзей к Джонни во двор. Всего через один дом от них он увидел отца, выгуливающего Арфи. Какого черта он вышел с ним так поздно? Брат Чейза тоже заметил отца Фрэнка и бросился к нему с криками. «Мистер Морота! Мистер Морота!» «Эй, это твой батя!» – сказал Джонни. «Ни хрена ж себе ты, Шерлок!» Фрэнк укрылся под кустом камелии возле крыльца Джонни и потянул друзей за собой. Они наблюдали, как Чес, бешено жестикулируя, рассказывает, что произошло. Затем он взял Арфи и побежал к дому Фрэнка, а отец Фрэнка поспешил к дому ведьмы. «Черт!» – выругался Чейз. «Вот теперь твоего батю прикончит!» «Ну уж нет!» – возмутился Фрэнк. Ему хотелось выскочить из кустов и закричать отцу: «Стой! Вернись! Не ходи туда!» Но инстинкт самосохранения заставил его сдержаться, и он пытался убедить себя, что что бы там ни произошло, теперь уже все закончилось, и папе ничего не угрожает. Джонни встал. «Все, я сваливаю, с меня хватит!» «Но ведь надо же узнать, как там Пол!» – сказал Чейз. «Твой брат позовет на помощь. Наверное, он пошел звонить в полицию. Отец Фрэнка пошел туда проверить. Больше мы ничего не сможем сделать, так что я пойду спать и носа из-под одеяла до рассвета не высуну». «Я тоже домой пошел», – сказал Фрэнк. «А, засали», – сказал Чейз. Но это было неважно. Он и сам был напуган до смерти. Друга его брата убили, но хотя бы брат был жив. Наверное, им всем лучше разойтись по домам и отсидеться в безопасности, в хорошо освещенных комнатах, пока эта кошмарная ночь не закончится. «Да давайте, увидимся, парни», – сказал Фрэнк. Он побежал по лужайке Джонни к тротуару, постоянно поглядывая на ведьмин дом, в глубине души надеясь увидеть там отца. Но старик уже скрылся из виду, и ветхий дом стоял в полной темноте. Вся улица казалась теперь более зловещей, чем раньше, будто бы ночью не только темнее, чем днем, будто с наступлением ночи меняется все. Время от времени он поглядывал на ведьмин дом. И почему я только не крикнул папе? Фрэнк бежал по тротуару к себе домой, мыча под нос песенку, чтобы успокоиться. «Привет!» Тоненький голосок, мягкий и едва слышный. Явно девчачий, и доносился откуда-то из-за живой изгороди двора Миллеров. «Привет!» Фрэнк сбавил шаг и остановился. Помедлив секунду, он перешел улицу и обошел вокруг изгороди. Если там что-то прячется, готовится наброситься на него, он не собирался облегчать ему задачу. Вернувшись на то место, откуда начал, он заглянул за изгородь. Там действительно сидела девочка. И она была голая. «Привет!» Она сидела на одном из декоративных камней, которыми Миллеры украсили свой двор в юго-западном стиле. И он мог разглядеть буквально все. А она, похоже, даже не стеснялась. Она сидела в свете уличного фонаря, будто бы в луче прожектора, и он видел все. Ее светлые волосы, маленькие острые соски, треугольник волос между ног. Он словно умер и попал в рай. Он быстро оглянулся. Вдруг Джонни и Чейз еще недалеко ушли. Хотя он не был уверен, позвал бы он их, если бы они были поблизости. В любом случае, друзей видно не было. И Фрэнк по асфальтированной дорожке пошел к дому Миллеров и остановился в 5 футах от девочки. Она посмотрела на него. У нее были огромные голубые глаза. «Привет», – сказала она тем самым мягким голоском. «Ну, привет», – отозвался Фрэнк. Его собственный голос прозвучал чуть тоньше, чем обычно, и в горле словно пересохло. Она встала с камня и, осторожно ступая по гравию дорожки, подошла к нему. Острые камешки явно причиняли боль ее босым ступням. Скривившись, она ступила на тротуар рядом с ним. Она подошла так спокойно и уверенно, что он бы не удивился, если бы она обхватила руками его шею и поцеловала. «А может быть, Чейз успел загадать желание там, у святилища? Может быть, оно исполнилось?» Но вместо этого она спросила: «А где я?» Фрэнк не знал, что сказать. не понимал, о чем именно она спрашивает. Ну, в округе Вильям Телл Серкл, ответил он. Она кивнула и огляделась. «А откуда ты?» – спросил он. Она пожала плечами. «Не знаю». «Ну, а где твои родители?» Она посмотрела на него так, будто бы не поняла вопроса. «Я не знаю», – ответила она наконец. Похоже, беседа была окончена. У нее, судя по всему, больше не было вопросов. И хотя это была голая девочка, вернее, из-за того, что это была голая девочка, он ее слегка боялся. Он посмотрел в сторону своего дома, жалея, что вообще вышел этой ночью на улицу. Где-то там, хотя отсюда и не видно, был ведьмин дом и его отец. «А мне домой пора», – сказал он. Девочка коснулась его руки. «Меня зовут Сью», – сказала она. «А тебя?» Он с трудом сглотнул. «Фрэнк», – ответил он. Впервые к нему прикоснулась девочка, не говоря уже о голых девочках. И он даже представлял, как все расскажет Джонни с Чейзом. Он снова взглянул в сторону их домов. Вдруг они видят, что происходит. Они ни за что ему не поверят, если не увидят собственными глазами. Девочка Сью убрала руку, нежно проведя пальцами по его запястью, по тыльной стороне руки. «Мне надо домой», – повторил он, подгоняемый мыслями об отце и необъяснимым чувством, что нужно поторапливаться. Она кивнула, но стоило ему сделать пару шагов, как она последовала за ним. «Как собачка», – подумал он. Он остановился, а она тоже. Он повернулся к ней и задал тот вопрос, который все это время вертелся у него на языке. «А где вся твоя одежда?» Она улыбнулась. «А у меня ее нет». «Конечно!» – саркастически протянул он, подражая старшим ребятам в школе. Она продолжала улыбаться. «Слушай, уже поздно, и мне правда домой пора, ты понимаешь?» Он обернулся на ведьмин дом. Тишина. Отца нигде не видно. «Я понимаю», – сказал Сью. Но она не только не отстала от него, она взяла его за руку ладонь в ладонь, как будто бы он был ее парнем. Ему хотелось вырвать руку, хотелось, чтобы она убралась подальше. Что скажет мама? Но в то же время ему не хотелось отпускать ее руку. Напротив, хотелось трогать ее, может быть, даже трогать в тех самых местах. И ему начинало казаться, что он влюбился. А она? Она что, тоже влюбилась? Очень похоже на то. Вместе они подошли к его дому. Он оставил ее во дворе между домом и гаражом, а сам вошел в дом. Ему казалось, что привезти домой голую сумасшедшую, не предупредив сперва маму, это не очень хорошая идея. К счастью, Сью не стала задавать вопросов и осталась снаружи, как он и хотел. Мама была в гостиной, одна, грызла яблоко и смотрела старый фильм с Харрисоном Фордом. Фрэнк нахмурился. «А Чес где?» – спросил он. «Вы в полицию позвонили?» «Что?» По тону матери он понял, что Чес не приходил, и она ни о чем не знает. Внезапно внутри у него похолодело. «А где Арфи?» «Ну, папа пошел с ним погулять». Она прищурилась, будто бы только что заметила, что он в уличной одежде. «А ты где был?» «Там, в ведьмином доме», – чуть не ляпнул он, но вовремя поправил себя. «У профессорши. Брат Чейза и его друг Пол хотели попросить у святилища $3000, чтобы купить машину, но Пол умер. А Чейз убежал и столкнулся с папой и рассказал все папе, а папа пошел туда, а Чезу сказал, чтобы он шел сюда с Арфи, и чтобы ты позвонил в полицию». Все это вылилось из него бурным бессвязным потоком, а еще он даже не упомянул о голой девочке, но мама, судя по всему, что-то уловила из его слов. «И что, Чес Питтман просто перепугался?» «Да нет, мам, мы там были, мы все видели. Я, Чейз и Джонни». «Привет». «Ну вот и отлично». Сью вошла в гостиную, осторожно выглянув из-за угла, прежде чем появиться во всей красе. Только этого ему сейчас не хватало. «Папу могут убить!» – заорал он. «Да звони ты в чертову полицию!» Раньше он никогда не ругался в присутствии родителей, и мама обратила на это внимание. «Что ты сказал?» Она встала, положила яблоко на стол и уставилась на сына. Фрэнк готов был разрыдаться от отчаяния. Друга Чеза Пола убили на заднем дворе у той тетки. Его убило что-то маленькое, обгоревшее чудовище. Я сам видел. Папа пошел проверять, а я его не остановил. Не остановил, и его теперь, наверное, тоже убили. Теперь он действительно заплакал. «Да звони в полицию!» Похоже, его страх отчасти передался матери, потому что на ее лицо выражение злости постепенно сменилось беспокойством. Она прошагала мимо голой девочки, открыла входную дверь и обвела улицу взглядом. «Джейл!» – крикнула она. Ответа не последовало. И она крикнула снова, громче. «Джейл! Звони!» – всхлипнул Фрэнк. Она побежала на кухню, где был ближайший телефон, а Фрэнк вернулся в гостиную и облегченно упал в ее кресло. На экране телевизора Харрисон Форд прятался в каком-то сарае от плохих парней, которые пытались его убить. «Как все просто», – думал Фрэнк. «От человека можно убежать, можно спрятаться, можно драться, можно одержать победу. Но с тем существом из святилища…» Он резко выпрямил спину. «А где Сью? Она же была здесь еще пару минут назад». И он думал, что она последует за ним в гостиную, что она сядет рядом. «А где мама?» Ее нет слишком долго. И ее голоса тоже не слышно. Он взял пульт и убавил звук телевизора. В доме стояла полная тишина. «Нет!» Фрэнк вскочил и бросился на кухню. Нужно было вести себя тише, нужно было проявить осторожность, но о собственной безопасности он заботился в последнюю очередь. Главное, чтобы мама была в порядке, и он хотел убедиться в этом немедленно. Поэтому он пулей влетел в кухню и заглянул за холодильник, чтобы видеть все помещение полностью. С мамой было не все в порядке. Она лежала на полу прямо под телефоном, который висел на стене. Трубка раскачивалась на спиральном шнуре над ее головой. Глаза были раскрыты, взгляд устремлен в пустоту, а изо рта свисала кровавая слюна. На ее спине тоже была кровь, глубокие порезы, будто бы на нее напал дикий зверь. Фрэнк мог видеть ее спину, потому что Сью сорвала с матери рубашку. Голая девочка сидела на коленях за ее спиной и пыталась стащить с нее штаны, напевая какую-то детскую песенку, подозрительно похожую на «Встаньте, дети, встаньте в круг». Грудь и живот девочки были залиты кровью, хотя сама она была невредима. Фрэнк на секунду застыл на месте, не зная, кинуться ли на маленькую сучку, чтобы выбить из нее все дерьмо, попытаться ли привести маму в чувство искусственным дыханием или же развернуться и удрать от этого монстра. Страх победил. Мама смотрела немигающим взглядом. Очевидно, что она была мертва и ей ничем не помочь. Сью умудрилась убить ее за каких-то 4 минуты? Если он не успеет убежать, та же участь постигнет и его. Поэтому он выскочил из кухни, выбежал на улицу и побежал по подъездной дорожке к тротуару. Быстро оглянувшись, он убедился, что Сью не преследует его, и посмотрел на ведьмин дом. Его опасения подтвердились. Папы нигде не было видно. Фрэнк ринулся было в сторону дома Бойкинсов, но в последний момент передумал и побежал через улицу к Миллерам, перепрыгнув через клумбу с невысокими розовыми кустами. Над крыльцом Бойкинсов горел свет, но казалось, что в гостиной и на кухне темно, наверное, они уже спят. Они были уже старенькие, ложились рано, и Фрэнку не хотелось проторчать под их дверью 10 минут в ожидании, пока звонок их разбудит. И они впустят его. У него может и не быть таких 10 минут. Эта мысль пронеслась у него в голове, и перед глазами снова возникло лицо матери с немигающими глазами, кровавая слюна и царапины на голой спине. В доме Миллеров тоже было темно, и он кинулся к их соседям. Он знал, что можно просто постучаться в окно спальни Джонни, чтобы привлечь внимание друга. Поэтому он не стал задерживаться у входной двери, а сразу обогнул дом и заколотил кулаками в окно. «Открывай!» – заорал он. «Быстрее!» Он глянул через плечо, ожидая увидеть Сью, идущую на него с вытянутыми перед собой руками, всю в маминой крови, но ничего такого не увидел. «Джонни!» – позвал он. Занавески не шелохнулись, свет в комнате не зажегся. Фрэнк продолжал колотить в окно, в животе неприятно засосало. «Джонни!» Ни звука, ни света. Он перестал стучаться и прижался лицом к стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь щелочку между занавесок. Позади него было окно спальни Миллеров. Их дома были совсем рядом, и на мгновение у Фрэнка промелькнула надежда, что мистер и миссис Миллер проснулись от шума. Но, оглянувшись, он не увидел света в окнах. А ведь он нашел Сью перед домом Миллеров. Внезапно на заднем дворе Джонни Фрэнк перестал чувствовать себя в безопасности. Но ведь здесь живет его друг. Ему был знаком этот дом, эти люди, и он бросился на их задний двор, собираясь выбить окно в спальню родителей, лишь бы они проснулись. Но их окно оказалось открыто, а занавески отдернуты. В комнате было темно, но в тусклом свете фонаря над крыльцом он увидел их обнаженные тела, распластанные на залитой кровью кровати. Между ними сидело еще одно голое тело. Девочка. Блондинка. Это была не Сью, но сходство было очевидно. Она стояла на четвереньках и слизывала кровь с лица папы Джонни. Он услышал хлюпанье ее языка, почувствовал ужасный запах смерти. Его тут же вырвало. Инстинкт и правила приличия требовали, чтобы он остановился, наклонился вперед и подождал, пока содержимое его желудка не прекратит извергаться на землю. Но мозг понимал, что это означает мгновенную смерть. И заставил его бежать, продолжая блевать, разбрызгивая рвотные массы по рубашке и тротуару. Фрэнк побежал в обратную сторону, откуда пришел. Родители Джонни мертвы, значит, и Джонни тоже мертв. Ему хотелось завопить от ужаса, бежать по улице, не останавливаясь, пока не добежит до полицейского участка, всего в 2 милях отсюда. Но хотя он и сомневался, что может еще чем-то помочь своему отцу, если тот действительно попал в беду, Фрэнк знал, что обязан хотя бы попытаться. Он был напуган, как никогда раньше в своей жизни, но без малейших колебаний побежал к черному пятну, дому профессорши. Он и не подозревал, что обладает такой силой. Наверное, это она заставляет спасателей бросаться в огонь, заставляет солдат бросаться под пули, чтобы спасти боевых товарищей. Он бежал и думал о 3 голых девочках. Что они такое? Они как-то связаны со святилищем? В этом он был уверен. Но зачем они шатаются по округе и убивают жителей? Чеза и Арфи они тоже убили? До этой минуты он и думать забыл о брате Чейза и собаке, и теперь жалел, что вспомнил. Совершенно ясно, что они исчезли где-то между тем местом, где стоял папа, и их домом, куда они направлялись. А это всего в 4 дворах отсюда. Он бежал, точно зная, что и на него самого могут напасть, будь то голые девочки или что-нибудь еще, что схватит его. И он исчезнет. Он оглянулся на дом Чейза, увидел, что фонарь у входа горит. Сквозь тонкие занавески увидел голубоватое мерцание экрана телевизора в гостиной. Казалось, все было в порядке. Но Чейз пропал. И Фрэнк знал, Чейз и его родители убиты. В доме остались только их трупы. Он посмотрел на дом Джонни, на дом Миллеров, на свой собственный дом. Все они выглядели как обычно, типичные ночи в их спальной округе. И он ужаснулся, когда понял, как обманчиво все может казаться на первый взгляд. Затем он пересек темный ведьмин двор 2 раз за эту ночь. И хотя сердце в груди заходилось от ужаса, хотя ноги противились даже ступать по этой земле, он обогнул угол дома, пробежал мимо газонокосилки, стиральной машины, трухлявого пня, кучи ведер и оказался на заднем дворе. Луна была высоко, И теперь было лучше видно, хотя во дворе все-таки казалось темнее, чем должно было быть. Будто бы двор таил в себе ужасы, которые нельзя ни увидеть, ни вообразить. Он вспомнил ту обгоревшую кривую куклу и ужасный скрипящий звук, который она издавала. И от этого воспоминания кровь застыла у него в жилах. Бежать дальше было нельзя, слишком тесно. Он остановился и огляделся. Ему не хотелось лишний раз привлекать к себе внимание. Не хотелось, чтобы кто-то или что-то узнало, что он здесь. Но ему нужно было найти отца. «Пап!» – крикнул он, внимательно вглядываясь в темноту. «Пап!» Как он и предполагал, как он и боялся, ответа не последовало. Но он не мог просто сдаться. Он не мог поверить, что отец мертв. Он сделал еще шаг и снова позвал. Но голос прозвучал чуть тише. «Пап! Пап!» Еще тише. «Пап!» Глухой хриплый шепот. Что-то в этом месте словно заглушало его. Здесь стояла какая-то всепоглощающая тишина. Он не хотел подходить близко к святилищу, но знал, что именно это ему необходимо сделать, если он действительно хочет знать, что случилось с отцом. Он обошел сухой колючий куст, вышел на узкую тропинку, которая, насколько он помнил, вела как раз к святилищу. «Пап!» – сказал он и рухнул в траву, поскользнувшись на глине. Он не успел сделать ничего, чтобы удержаться на ногах. Он кувырком покатился вперед и растянулся на земле. Его голова ударилась обо что-то мягкое и вонючее, вроде гнилого арбуза. Одну руку он сильно ободрал о засохшую грязь, другую придавил всем телом. К счастью, он ее не сломал. Коленями и ступнями он уперся во что-то вроде мешков с песком. И он немедленно поспешил встать на ноги. Это был не песок. Это был труп. Труп Чейза. Он лежал на спине лицом вверх. Лицо его было обглодано. И на том, что осталось от его лба и щек, копошились большие черные жуки. В лунном свете Фрэнк разглядел, что жуки эти того же цвета, что и обгоревшее существо из святилища. Инстинктивно поддавшись страху, Фрэнк коротко вскрикнул, но немедленно заставил себя замолчать. Что бы это ни было, оно все еще здесь, и он не хочет, чтобы оно его услышало, не хочет, чтобы оно нашло его. Впереди возвышалось святилище, но Фрэнк не мог идти дальше. Надо было рвать отсюда и звонить копам. Он знал одно. Все в округе мертвы, а это значит, что никого из соседей разбудить не удастся. Он даже не хотел пытаться это сделать. Он побежит в город на заправку Арка. А если на заправке никого не окажется, он найдет там телефон, и он почти уверен, что набрать 911 можно, даже не имея ни цента в кармане. А если нет, он побежит на другую заправку, Circle K. Она чуть дальше, зато всегда открыта. Он осторожно перешагнул через тело Чейза, стараясь не смотреть на него, и поспешил назад той же дорогой, что пришел. И тут в доме зажегся свет. Фрэнк нырнул за груду старых кирпичей, пытаясь даже не дышать, чтобы ведьма не узнала, что он здесь, и не пришла за ним. Он не был уверен, что свет включила сама профессорша, не знал наверняка, что все происходящее этой ночью ее рук дело, но он не хотел искушать судьбу и присел еще ниже. Паутина щекотала его лицо и руки, ему даже показалось, будто бы он чувствует, как по запястью ползет паук. Но он оставался неподвижен, сидел тихо, не шевелясь, молясь, чтобы свет погас, и она ушла. Но свет продолжал гореть. Зажглась еще одна лампа, и входная дверь со скрипом отворилась. «Мне страшно». Рядом с ним раздался девичий голосок, мягкий и напуганный. И его сердце бешено заколотилось. «Сью!» – подумал он. Но это была не Сью. Волосы у этой девочки были темные, и она была одета, кажется, в форму женской католической школы. Белая блузка, голубая юбка. Ее лицо казалось ему смутно знакомым, и Фрэнк подумал, что наверняка встречал ее раньше в библиотеке, или в парке, или в продуктовом магазине. Но что она делает здесь в это время? Она что, была здесь все это время? Возможно. Но у него было такое чувство, будто бы она вылезла откуда-то, где сама пряталась до его появления. «Мне страшно». «Тссс!» Осадил он ее, и они оба замолчали, ожидая, что будет дальше. Но не было ни звука, ни каких-либо других признаков, что во дворе, кроме них, кто-то есть. Его правая нога тоже начала затекать, а левое запястье болело в том месте, которым он ушибся при падении. Он переменил позу, повернувшись лицом к девочке, чтобы не нужно было больше поворачивать шею. По ее щекам градом катились слезы, оставляя блестящие в лунном свете следы, словно маленькие прозрачные улитки. «Ты что здесь делаешь?» – прошептал он. Она тихонько всхлипывала и шмыгала носом. Он попытался взять себя в руки. «Я пришла сюда с двумя подружками. Я даже не хотела идти сюда, но они собирались попросить что-то у святилища, ну, кое-что. А теперь их нет. Я думаю, что они мертвы». У Фрэнка волосы на руках встали дыбом, но он словно не заметил этого. «А почему ты так думаешь?» «Ну, оттуда вылезла черная кукла, живая, и она...» Девочка снова зарыдала. «Как тебя зовут?» Он подумал, что это отвлечет ее. Она перестанет плакать и, может быть, выдаст больше информации. «Кэс», — ответила она. «А меня Фрэнк». Они говорили шепотом, опасаясь, что их могут услышать и обнаружить. И это делало обстановку интимной. В такое время и при таких обстоятельствах это слово казалось неуместным, но ощущение у него было именно такое. Никогда раньше он не сидел так близко возле девочки. Никогда и ни с кем, кроме Сил. Но несмотря на ситуацию, или даже благодаря ей, этот разговор был до странности волнующим и возбуждающим. «Я учусь в школе Джона Адамса», — сказал он. Она утерла слезы и вытерла нос. «Я тоже». «Мне показалось, будто я тебя где-то видел. А ты в каком классе?» «Я в 7-м». «А я в 8-м». Фрэнк посмотрел через ее плечо. Из-за кустов дома не было видно целиком, но он разглядел, что обе лампы все еще горят. Было тихо, словно поблизости никого не было. Тишину нарушали лишь их собственные голоса и дыхание. Он не знал, о чем еще можно поговорить, да и она, похоже, была не расположена к продолжению беседы. Поэтому они сидели молча. Кэс переменила положение, при этом случайно задев пальцами тыльную сторону его руки. И от этого прикосновения его словно ударило током. Он едва сдержался, чтобы не взять ее за руку. Держать и не отпускать. Не время думать об этом, не время. Его мама убита, папа тоже наверняка мертв. Меньше чем в 5 футах от него лежит труп Чейза. Джонни и его родители убили, и ее подруги пропали, и наверняка тоже мертвы. Да что же с ними не так? Входная дверь снова скрипнула. Кто-то вышел или вошел? И оба в ужасе застыли. И опять никаких звуков, никаких признаков чьего бы то ни было присутствия. Но еще долго они боялись шевельнуться или сказать хотя бы одно слово. Кэс больше не плакала, не шмыгала, и спустя, кажется, целый час абсолютного ничего не делания, они осмелились лишь дышать, и то, чтобы только не умереть. Фрэнк немного расслабился. «Эй!» – прошептал он. «А?» – отозвалась она. «Так что случилось с твоими подружками? Ты видела?» Молчание. Он уже подумал, что она не станет отвечать, но, наконец, она тихонько произнесла. «Ну, частично». Когда стало ясно, что она не намерена пояснять, он попытался переменить тактику. «А чего они хотели попросить?» «Я не знаю», – быстро ответила она, явно засмущавшись. «Говори. А твои друзья чего хотели?» «Я первый спросил». Даже в тусклом свете он увидел, как покраснело ее лицо. «Мальчиков». Фрэнк засмеялся. Это было самое смешное, что ему довелось услышать этой ночью. Она тронула его за плечо. «Ну, а вы?» «Двое из нас пошли просто за компанию, а третий...» Чейз. «Собирался попросить?» Настала его очередь краснеть. «Девочек, похоже, что наши желания исполнились, да?» Ее лицо скрывало тень, и он не знал, как реагировать на это замечание. Ему казалось, что на ее лице должна быть грустная улыбка, но вдруг это было не так. Против своей воли он почувствовал, как внизу что-то шевельнулось. «Что? Опять? Боже мой! Мама мертва, друзья мертвы, половина соседей перебита, а отец пропал неизвестно где. Как вообще в такой ситуации можно думать о чем-то подобном? Наверное, надо попытаться выбраться отсюда», – предложил он. «Попытаться найти подмогу». Она кивнула. «А думаешь, получится? Думаешь, там еще кто-то остался? Сиди здесь, я проверю». Она вдруг встала на ноги, чтобы оглядеться, и он заглянул ей под юбку. На ней не было нижнего белья. Теперь он совершенно точно возбудился. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но он видел что-то темное, видел волосы, и это было самое возбуждающее зрелище, которое он когда-либо видел. Она быстро села. «Подождем еще пару минут», — сказала она. Фрэнк посмотрел на нее и думал, хочет ли она убедиться, что во дворе их не поджидает опасность, или же просто ей хочется посидеть с ним еще немного. Она ведь знала, что он все увидит у нее под юбкой. А может быть, она хотела, чтобы он увидел? Словно услышав его мысли, она придвинулась к нему чуть ближе. «Я сняла трусики перед тем, как выйти из дома», — сказала она. «Мы все так сделали». Он молча посмотрел на нее. Она знала, что он увидит. И она хотела этого. «Мы подслушали ваш разговор», — призналась она. «Вы с друзьями обсуждали, ну, какой вкус, ты знаешь где». Она смущенно взглянула на него. Ее губы тронула нервная улыбка. «Ты все еще хочешь узнать?» Он не знал, что сказать, не знал, что ответить. О таком он читал только в порнокнижках и слышал в небылицах Чейза о его брате. «Ну, если ты не против, конечно», – быстро добавила она. Он с трудом сглотнул. «Давай». Теперь она не знала, что сказать. «Ты не думай, будто я пытаюсь...» Он оборвал себя на полуслове, не зная, как выразить свою мысль. Кэс сделала глубокий вдох. «Я не против, если ты... Ну, ты понял, попробуешь». Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать и что теперь делать. Но мужчина он, а значит, инициативу следует проявить ему. Поэтому он осторожно протянул руку, приобнял ее за талию и придвинул ближе к себе. Она не сопротивлялась, и он медленно приподнял ее юбку и опустил голову вниз. Он поцеловал ее там, высунул язык, прижался крепче и вдруг понял, она никак не могла подслушать их разговор. Они говорили об этом не здесь, они обсуждали это у Чейза дома еще днем. По его коже пробежали мурашки. Так она одна из них. Он должен был догадаться. Во всем этом не было никакого смысла. Такие сцены не происходят в реальной жизни. И он сам во всем виноват. Сам виноват, что поддался. Его друзья, его семья, все мертвы. А он воображает себе сцены из журнала «Пентхаус Форум» прямо посреди свалки во дворе у ведьмы. Но почему же она до сих пор не убила его? Чего она хочет? Чего она ждет? Он не хотел, чтобы она догадалась о его прозрении. Его единственный шанс – сыграть на эффекте неожиданности. Поэтому он вертел языком, продолжая лизать. Она что-то говорила, обращаясь к нему. И хотя он пытался не обращать внимания, он вдруг понял, что это больше нереальные слова. Ее голос превратился в механический скрип, точно такой же, какой издавало обгоревшее существо из святилища. От святилища доносился размеренный стук, эхо которого заглушало все в округе. Сейчас или никогда. Он начал медленно отодвигаться, готовясь рвануть оттуда, что есть сил, но не смог оторваться. Его губы словно приклеились к ее гениталиям, и он почувствовал, как что-то движется под его губами, выползает наружу, ползет по его щекам, подбородку, забирается в ноздри. На его лице будто росла новая кожа, соединяя воедино ее вагину с его губами. Они с друзьями пошутили бы на эту тему, посмеялись бы, если бы прочитали где-нибудь такую историю. «Чувак умер с улыбкой на лице», — сказал бы Чейз. Но все это происходило на самом деле, здесь и сейчас, и в этом не было ничего смешного. Он попытался отдернуть голову, но это вызвало лишь острую боль, словно он пытался содрать с лица собственную кожу. Он принялся бить ее в живот изо всех сил, надеясь, что это поможет ему освободиться, думая при этом, контролирует ли она то, что творится сейчас у нее между ног. Удары не возымели никакого эффекта, а эта дрянь начала забиваться ему в ноздри, лишая доступа кислорода. Он попытался вслепую нащупать что-нибудь, и ему под руку попал кирпич. Он крепко сжал его, а затем изо всех сил ударил ее в бок. Никакой реакции, никакого ответа. У нее даже кровь не пошла. Кирпич не оставил на ее коже ни следа. Теперь она скрипела еще громче, как ржавый поезд, который тянут по заброшенной железной дороге. А ее влажная кожа заполнила его ноздри, слилась с его лицом, и он понял, что сейчас умрет. Ее кожа начала сжиматься, сдавливая его голову. Хрящ в его носу сломался, рассыпался на фрагменты. Скулы затрещали. Два зуба сломались, и он проглотил их. Еще два зуба свободно болтались во рту. Он начал слабеть от нехватки кислорода. Кирпич выпал из его руки, не способный больше сжимать его. Руки и ноги бессильно повисли, бесполезны, будто его тело уже умерло. И только мозг был еще жив. Ее кожа держала его, не давая ему упасть. И вот он оказался свободен. Кожа его лица снова стала прежней. Он больше не был частью ее и упал на землю, ударившись затылком о кирпич, который сам же и выронил. Из раны хлынула теплая кровь. Он хотел сесть, хотел перевернуться, но не мог пошевелиться. Он был слишком слаб и с ужасом осознал, что хоть она его и отпустила, он все равно умрет. Он слишком изранен, слишком долго задыхался и потерял слишком много крови. Он по-прежнему умирает, и если его не доставить в больницу немедленно, он не выкарабкается. «Папа?» Он с трудом мог видеть, запахов не мог чувствовать совсем, а правое ухо залила кровь, заглушив все звуки. Но он был уверен, что отец где-то рядом, поблизости, и что он в порядке, что ему никто не причинил вреда. Его охватило чувство облегчения. И впервые после смерти Пола он подумал, что все будет хорошо. Над ним все еще стояла Кэс, и он наблюдал, как она растворяется в тени, во тьме, в ночи. А на лице ее было самое ужасающее выражение, которое он когда-либо видел. Не просто воплощение физической агонии, но знание о чем-то столь страшном, что даже представить себе нельзя. Он и сам растворялся в пустоте. Умирал. Веки потяжелели, взгляд затуманился, силы покидали его. Ему казалось, будто где-то рядом голос отца произнес «Вот тебе!». Ему захотелось закричать. Он и в самом деле попытался закричать, чтобы папа его услышал, чтобы он нашел его и отвез в больницу, и тогда все будет хорошо. Но ни звука не сорвалось с его губ. Казалось, он даже не был в силах пошевелить губами. Он закрыл глаза навсегда. И, наконец, осознал, что больше нет смысла бороться. Голос отца был где-то далеко, а на языке по-прежнему оставался вкус той девочки. На вкус она на самом деле была как мед, подумал он. Была, была, была. Every morning when you come downstairs. Hair's a mess, but I don't care. No makeup on, shining so bright. My old sweatshirt never fit so right. Dancing around to the radio, humming the words that you don't know, 'cause I'm finding an angel off my list. Jill. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy. Я и сам не знаю, почему не пошел на работу. Не знаю, что заставило меня остаться дома. Думаю, отчасти причина была в том, что я ненавижу работать по вечерам. Раньше я работал только в ночную смену, но неделю назад мой график поменяли, и хотя большинство людей терпеть не может ночную смену, по сравнению с вечерней – это цветочки. Кстати, я никогда не был одним из тех папаш, которые отпрашиваются с работы под предлогом болезни, а сами идут в школу, где их сын играет в бейсбол, или выступает на концерте, или в пьесе играет. Черт, да я даже не брал больничный, когда действительно был болен. Но перспектива провести вечер пятницы на работе, учитывая, что вчера мне отказали дать отпуск в октябре, когда Лин как раз будет свободна. В общем, я просто хочу сказать, что я не испытывал особых угрызений совести из-за этого своего прогула. Я позвонил на завод и сказал, что не приду. К счастью, мне не пришлось говорить с живым человеком. Не уверен, что я смог бы, если бы пришлось. Я не умею убедительно врать. Но я попал на автоответчик отдела кадров. Наверное, я не один звонил, чтобы притвориться больным, и оставил короткое сообщение. А затем поторопился повесить трубку, чтобы никто не успел ответить. Выходной. Несмотря на то, что в школу с утра идти не надо, Лин отправила Фрэнка спать в 8. Перед ужином он в чем-то провинился, но пока Лин рассказывала мне об этом, я слушал краем уха и не особо понял о чем. Но я, разумеется, поддакнул ей, и когда сын умоляюще посмотрел на меня, я сказал: «Ты слышал, что сказала мама?» После ужина мы уселись на диване перед телевизором, прижавшись друг к другу, прям как в старые добрые времена, еще до рождения Фрэнка. Я даже подумал, что можно воспользоваться ситуацией. Ее брюки были расстегнуты, как всегда после плотного ужина. И когда моя рука скользнула туда, Лин не стала, как обычно, препятствовать и даже не оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что Фрэнк не подсматривает. Моя рука осталась там, я ласкал ее пальцами, и это было здорово. Потом Арфи принялся лаять. Эта бестолковая собака так отчаянно выла, что я вспомнил, ведь мы еще не выводили его гулять после ужина. Я-то думал, что сегодня очередь Фрэнка, а он, наверное, думал, что моя. Поэтому, хотя уже шел 10-й час, я встал с дивана, надел на пса поводок и решил выйти с ним ненадолго, просто пройтись по округе. Мы уже почти вернулись, когда все это случилось. Арфи остановился, чтобы последний раз задрать лапу перед пожарным гидрантом напротив дома Миллеров. И тут я услышал крики. Сначала мне показалось, что кричит несколько ребятишек. Но подняв взгляд, я увидел только одного мальчишку, бегущего прямо ко мне. «Мистер Морота! Мистер Морота!» Это был парень Питманов, тот, что постарше. Я постоянно забывал его имя. Он бежал на меня, размахивая руками. Он явно был в панике. А когда он подбежал ближе, я увидел, что его футболка разорвана. На ней было большое темное пятно, и я первым делом подумал: кровь. Потом-то я разглядел, что это была одна из тех футболок, которые уже продаются рваными. А пятно – это рисунок. Морда какого-то монстра или что-то там в этом роде. Но он все же был в панике, весь трясся от ужаса. Я выставил руку перед собой. «Погоди-ка, погоди-ка, парень, тише! Что случилось?» Я-то думал, может быть, его собаку сбила машина, или у его матери сердечный приступ, или даже отец поднял на него руку. Но к тому, что он мне рассказал, я был не готов. Он говорил спутанно, и до меня не сразу дошло. Он дрожал, едва держался на ногах, но я как-то умудрился сложить из его обрывочных фраз более-менее целую картину. И сперва даже не поверил. Он говорил, что он со своим другом Полом вломился на задний двор, вернее, свинарник соседки Эда Кристенсена, потому что там, по слухам, стоит святилище, способное исполнять желания, если правильно попросить и заплатить цену, которую оно затребует. Но попросить они не успели, потому что из середины святилища вылезла страшная тварь, похожая на обгоревшую куклу. Пацан Питмана сразу испугался, а его друг Пол начал вести себя странно, бросился перед ней на землю и будто бы принялся молиться. Потом тварь потрогала Пола и прошептала ему что-то на ухо, после чего Пол забился в конвульсиях и насмерть размозжил себе голову о землю. Не знаю, поверил ли я хоть части сказанного, но я отнесся к этому довольно серьезно, потому что мальчик был в панике. Он был в ужасе, что-то чертовски его напугало. И я подумал, даже если он что-то и выдумал, или преувеличил, или приукрасил, суть истории он не переврал. На том дворе случилось что-то плохое, и друг его умер. Я ни разу не видел женщину, которая жила в том доме в глухом переулке. Да и о том, что там живет какая-то женщина, я знал только со слов Эда, хотя я не уверен, что он сам ее хотя бы раз видел. Она вроде как преподавала в колледже, не то физику, не то философию. Дом у нее тот еще гадюшник. Весь двор зарос травой и сухими деревьями, а на заднем дворе и того хуже. Эд, Тони и другие более чистоплотные соседи даже создали петицию, где заявили, что она нарушает нормы совместного проживания. Сначала я ее подписывать не хотел, из принципа. Дом человека – это его личное пространство. Нечего соседям предъявлять претензии к его внешнему виду. Но это попахивало диктаторством. У владельца есть полное и неоспоримое право распоряжаться своей землей и всем домом так, как ему заблагорассудится, ему или ей. Но несло от него ужасно, даже хуже, чем от кошачьего туалета. Чуть подует Санта-Ана, горячий калифорнийский ветер, и вонь оттуда доходит даже до моего дома. Могу себе представить, каково было Эду с Тони. Не говоря уже о том, что Фрэнк частенько ходил в гости к своему другу Джонни, который жил там по соседству. Мне не очень-то нравилась мысль, что мой сын подцепит там какую-нибудь заразу, или его покусают крысы, или бог весть, что еще там может случиться. Так что петицию я подписал, но ничего в итоге не вышло. Эд говорил, что из города прислали кого-то, какого-то инспектора, но старухи вечно не было дома. Эд пытался уговорить его съездить и подкараулить ее на работе в колледже, где она преподавала, и вручить ей повестку или штраф, или какое-нибудь извещение, что она обязана навести порядок у себя во дворе. Но так далеко они заходить отказались. Так все и закончилось. Я никогда раньше не слышал ни о каком святилище, и не знаю, почему я поверил, но все же поверил. Я помню, как в детстве у нас, у ребят, ходили свои легенды и секреты, о которых родители даже не подозревали. Но мы сами видели, своими глазами, или даже создавали что-то своими руками. Наверняка у нынешних детей тоже что-то такое есть. Арфи все лаял и беспокойно рвался с поводка. «Держи», – сказал я сыну Питмана и протянул ему поводок. «Отведи собаку ко мне домой. Расскажи моей жене, что случилось. Пусть она вызовет 911. А я пока пойду и все там проверю». «Не надо, мистер Морита, чудовище все еще там. Оно маленькое, но, господи, я никогда раньше такого не видел». В ту часть истории, в которой фигурировало чудовище, я уж точно не верил. «Послушай, все будет хорошо. Иди ко мне домой. Расскажи все моей жене. Позвоните в 911, а я пойду посмотрю». Я просто подумал, что Пол, может быть, все еще жив, и ему требуется срочная помощь. Я плохо умею оказывать первую помощь, но видел в кино и по телевизору, как это делают. И решил, что до приезда медиков и полиции я не дам мальчику умереть. Сын Питмана тупо стоял, вертя в руках поводок. «Иди!» – повторил я. Он бросился к моему дому вслед за Арфи, и я поспешил в противоположную сторону. Во всех домах в нашей округе над крыльцом горел свет. Окна тоже светились изнутри под занавесками. А в доме профессорши стояла абсолютная темнота. Все так заросло деревьями, что очертания дома смазались. Он напоминал гигантскую амебу или существо из фильма «Капля». Но я заставил себя пойти туда. Я не хотел поддаваться панике и паранойи, как тот парень. И уже в последнюю очередь мне хотелось думать о монстрах из ужастиков. Сначала я хотел постучаться в дверь, но профессорши, похоже, не было дома. Поэтому я свернул с подъездной дорожки и побежал к окнам, чуть не запнувшись о вкопанный в землю камень или что-то в этом роде. Подбежав к дому, я перешел на шаг. Там было слишком грязно и тесно, чтобы бежать. Мне не очень хотелось врезаться во что-нибудь подбородком или напороться на ржавую железяку. К тому же я бежал через всю улицу и уже запыхался. Осторожно обходя хлам, я вышел на задний двор. Двор был угловой, хотя все наши дома были расположены по кругу и едва ли в круге могли быть углы, и был заметно больше других дворов. По крайней мере, уж точно больше моего. И совершенно точно этот двор представлял угрозу здоровью. Я никогда раньше не видел настолько захламленного двора. Не двора, просто гребаная помойка. Помойка не в переносном смысле, а в прямом. Двор буквально выглядел так, словно штук 5 мусоровозов подъехали прямо к забору и вывалили все содержимое прямо на газон. Двор весь зарос деревьями и кустами, но они терялись за грудами мусорных баков, заплесневелых картонных коробок и ржавых железок. Я прошел мимо снятой гаражной двери, комода без ящиков, мимо белого автомобильного капота, заваленного сломанными глиняными горшками и мешками с древесным углем. Я шел по узкой тропинке сквозь эти дебри. Наконец, между сломанным кукольным домиком и колючим кустом, который, похоже, пророс прямо сквозь кучу гнилой древесины, я увидел святилище. Я сразу понял, что это оно, и при взгляде на него меня пробрал холод. Это была самая жуткая вещь из тех, что я когда-либо видел. И я пожалел, что не захватил фонарик. Черт. И почему я не додумался зайти за Кристенсенами? Надо было разбудить этого засранца Эда, чтобы он пошел со мной. Хоть я давно уже и не ребенок, но это место было очень уж жутким. И я бы не отказался от какой-никакой компании. Святилище было сделано из глины и походило на старинные католические алтари, которые встречаются в мексиканских поселениях или что-то вроде того. Только в углублении не было изображений святых, одна лишь черная пустота. Но было не похоже, что статуэтку украли или еще что-то. Скорее, молиться предполагалось именно этой черной пустоте. Не знаю, как вам объяснить, но именно такое чувство у меня возникло, и это напугало меня. Но никаких трупов или обожженных монстров я не увидел. Никаких подтверждений тому, что рассказал мне пацан Питманов. Да как же его звать-то, а? Нет, конечно, этого и стоило ожидать, но, честно говоря, я ожидал, что увижу маленькое чудовище размером с куклу, поедающее тело мертвого подростка. Это место внушало такие мысли. Я повернулся лицом к дому. Я вдруг подумал, что женщина, живущая здесь, может быть, и не догадывается о существовании этого святилища. Ее заросший двор был так захламлен всяким дерьмом, что тут не только можно что-нибудь спрятать, тут можно самому спрятаться и жить без ее ведома. Возможно, она просто не знает, что оно здесь. Может быть, кто-то тайком проник в этот гребаный свинарник и поставил алтарь, чтобы... Чтобы что? Чтобы колдовать? Проводить сатанинские ритуалы? Как бы то ни было, все это было отвратительно, неправильно. И даже не имея никаких доказательств перед глазами, я поверил сыну Питмана. Его друг действительно умер на этом чертовом месте. Я не знал, куда мог подеваться труп, но труп определенно был. Я был в этом уверен. Я сделал шаг вперед. Эта штуковина была построена давно. Она была очень старая. И стояла здесь на протяжении долгого времени. Наклонившись, я увидел какие-то трусы, шапки, фотографии. Люди приходили сюда годами, совершали паломничество к этому месту. Но кто? Местные детишки? Эта мысль повергла меня в ужас. Бывал ли здесь Фрэнк? Знал ли он об этом месте? Вдруг он попал в секту или стал жертвой культа, или влип в историю, как в фильме «На берегу реки»? Вряд ли, конечно, но такое возможно. Родители всегда в последнюю очередь узнают о том, что происходит с их детьми. Я знал наверняка лишь одно. Мы с Лин строго контролировали все, что он делает, и всегда присматривали за ним. Мы отпускали его на улицу только вечером и в том случае, если четко знали, куда и с кем он пойдет. Не знаю, что случилось здесь этой ночью, но Фрэнк был, слава богу, дома в постели, а не шатался по округе, как парнишка Питмана и его друг. Я пригляделся. На каменной плите валялись какие-то обрезки, похоже, состриженные ногти, а под ними лежал сложенный листок бумаги, который показался мне знакомым. Петиция, которую мы подписали и отправили в департамент здравоохранения, чтобы сюда направили инспекцию. Это мне не понравилось. Насколько я знаю, у Эда было всего две копии петиции. Одну он отправил в город, а другую оставил себе. Непонятно, как она здесь оказалась. Сын Питмана сказал, что они пришли сюда попросить денег. Но я не мог отогнать другую мысль. Кто-то принес сюда петицию, чтобы попросить о чем-то другом. А вот о чем, я понятия не имел. У меня пробежал мороз по коже. Я встал и огляделся вокруг. Больше мне здесь делать нечего. Я пришел проверить. Я проверил и ничего не нашел. Никаких трупов, никаких монстров. Теперь я незаконно нахожусь на территории частной собственности. Но твердое ощущение, что здесь все же произошло что-то плохое, хотя никаких подтверждений этому не было, заставило меня принять другое решение. Я должен поговорить с хозяйкой дома. Либо она понятия не имеет, что творится у нее на заднем дворе, и тогда нужно ей об этом сообщить. Либо она все прекрасно знает, и тогда нужно ее допросить. В любом случае, поговорить с ней мне придется. Я пошел прочь от святилища, не оглядываясь. Той же тропинкой прошел мимо боковой стороны дома, а затем по высохшей лужайке прямо к парадному крыльцу. Я постучал в дверь, подождал ответа, снова постучал, подождал, постучал, подождал. Я стоял там, наверное, не меньше 5 минут, но ответа не дождался. В доме было тихо, но машина, старый Форд Торино, стояла на подъездной дорожке. Конечно же, хозяйка могла уйти куда-нибудь пешком, могла уехать на другой машине. Но этот вариант казался мне маловероятным. Она была в доме. И, возможно, была в беде. Все это было подозрительно и слегка пугало. И прагматичная часть моего сознания настаивала, чтобы я тащил свою задницу домой и вызывал копов. Но вот другая часть сознания возражала. Пацан Питмана уже вызвал копов. Скоро они подъедут и помогут мне, если я сам не сумею помочь профессорше. Поколебавшись всего секунду, я снова развернулся и по скрипучим деревянным ступенькам поднялся к крыльцу застекленной веранды. Дверь не просто была не заперта, она была открыта, и у меня в голове промелькнула примитивная мысль, будто кто-то или что-то приглашает меня войти. Я даже хотел спуститься во двор и поискать среди хлама металлическую трубу или какое-нибудь другое оружие. Но к этому моменту я был уже на верхней ступеньке и решил просто войти внутрь. Веранда была такая же грязная, как и двор. Вся завалена старой мебелью, коробками. «Эй!» – позвал я. Ответа не последовало, и я пошарил по ближайшей стенке в поисках выключателя. Нащупав его, я включил свет. Не знаю, в какой части дома я оказался. Наверное, это было фойе или прачечная. Но, как оказалось, хозяйка устроила здесь спальню. В комнате никого не было, но кровать выглядела так, будто на ней совсем недавно спали, или профессорша просто никогда ее не заправляла. Но я так не думал. В спальне тоже было полно мусора. Весь деревянный пол был застлан книгами и газетами. С потолка, с облупившейся штукатуркой, тянулись толстые нити черной паутины. В воздухе стоял запах пыли, плесени, застарелого пота, высохшей мочи. А на антикварном стуле с рваной обивкой висел халат, залитый свежей кровью. Я пожалел, что не прихватил оружие, но было уже слишком поздно, поэтому я сунул руку в карман, схватил связку ключей и зажал их в кулаке, наподобие кастета. Я прошел в следующую комнату, еще одна спальня, и она была там, сидела перед туалетным столиком с зеркалом и расчесывала волосы. «Господи боже!» – вырвалось у меня. Мой голос был готов сорваться на крик. «Боже мой!» Кожа толстухи была прозрачной. Однажды один мужик с завода рассказал мне, как когда-то, еще до Вьетнамской войны, в высшем обществе было принято разводить особых крыс. Их кормили исключительно имбирным корнем на протяжении нескольких поколений, пока у самок не начинали рождаться прозрачные крысята. У вьетнамцев такие крысы считались особым деликатесом из-за тонкого аромата имбиря, который пропитывал мясо. И вот теперь я вспомнил эту историю. Только передо мной была не крыса, а женщина. И я был уверен, она не родилась такой. Она такой стала. Это была сама профессорша, и, как я понял из названий книг, грудой сваленных на кровати, преподавала она не физику, а философию. Не знаю, почему я обратил на это внимание. Это было вообще-то неважно. Она по-прежнему сидела за столиком, но больше не смотрела в зеркало. Теперь она смотрела на меня. На ее губах дрожала хитрая улыбка, и сквозь прозрачную кожу ее щек я мог разглядеть белый жир. Когда она заговорила, я увидел, как мышцы заставляют ее челюсть двигаться. «Ты который из них?» – спросила она. Я развернулся и бросился бежать. Наверное, было бы быстрее, если бы я пробежал через дом и вышел через парадный вход. Но я понятия не имел, что может ожидать меня в других комнатах, а единственным моим желанием было как можно скорее убраться отсюда. Поэтому я пробежал через первую спальню, выскочил на веранду, затем вниз по ступенькам и кинулся за угол дома. Я побежал к дому Эда. Сначала я хотел бежать домой и звонить копам, но мне не хотелось еще сильнее тревожить Лин и пугать Фрэнка, поэтому я решил пойти к Эду. Наверное, следовало зайти и к Питману, позвать Билла с собой, в конце концов, это его сын заварил всю эту кашу. Но я был не слишком хорошо знаком с Биллом Питманом, не очень-то его любил и, по правде говоря, не думал, что он способен помочь. Это такой маленький костлявый человечек, самоуверенный реднек, почти всегда пьяный. Вряд ли он хоть чем-то смог бы помочь. А вот Эд, бывший морпех, рослый детина, сейчас он работает продавцом в аптеке, но это не сделало его мягче. Он хороший человек, хороший друг, и хотя временами он бывает слишком дотошным и въедливым, вместе с таким человеком я без раздумий пошел бы в разведку. Эд с женой всегда засиживались допоздна, и я был рад увидеть, что их парадная дверь открыта. Это означало, что спать они еще не ложились, но мое облегчение продлилось всего пару секунд. Потому что, подойдя к застекленной террасе, я сразу понял, что что-то не так. Эд строго следил за тем, чтобы жена содержала дом в чистоте, но сквозь стекло я увидел в гостиной настоящий хаос. По ней словно ураган прошелся, как будто я снова попал в дом профессорши. С нехорошим предчувствием я открыл дверь и вошел в дом. Они были на диване перед телевизором, Эд и Джуди, и я с трудом их узнал, до такой степени они обгорели. Если бы не тот факт, что они сидели в доме Эда, на диване Эда, и что Эд был на целый фут выше жены, я бы никогда не догадался, что это были они. На них не было одежды, на головах не было волос, лица превратились в обожженные черепа, а тела в почерневшие кости. Сам диван был в порядке. Обгорели только тела, словно их сожгли где-то в другом месте, а затем посадили на диван. Я вспомнил слова сына Питмана о маленьком обгоревшем чудовище из святилища и сразу понял, что здесь есть связь. В этом не было никакого смысла. По крайней мере, я его не находил. Но кто-то зачем-то это сделал. И хотя передо мной лежали тела моих друзей, я был готов к тому, что они зашевелятся и начнут преследовать меня. Я был растерян. Я не знал, куда идти, что делать, где полиция. Разве они не должны были уже приехать? Я посмотрел на экран телевизора, вспомнил Алин, которая точно так же сидела и смотрела фильм, когда я уходил. Что, если в мой дом тоже что-то проникло? Что, если Лин или Фрэнк в беде? Я начал пятиться к выходу и сквозь стекло увидел худой силуэт человека, вяло прислонившегося к стене гаража Эда. У человека были длинные волосы. Лин? Я открыл дверь, и фигура вышла из-за угла гаража и неспешно пошла в мою сторону. У нее была прическа точь-в-точь, как у Лин. Но длинное узкое лицо было ни на что не похоже. Над опухшими, посиневшими глазами нависали толстые лохматые брови. Под кожей, на щеках и на лбу выступали странные бугры. Рот был широко раскрыт, но не в улыбке. Из-под огромной верхней губы торчали прямоугольные зубы, выпочканные в чем-то темном. Но даже не это едва не заставило меня наложить в штаны, а то, как это существо двигалось. Оно не надвигалось на меня, не пыталось догнать и схватить меня. Оно просто шло. Словно оно меня знало, словно мы были близкими друзьями. Я не знал, что это такое. Я не хотел даже знать. Гараж Эда почти вплотную примыкал к дому. Их разделяло всего несколько шагов, и существо уже было возле входной двери. Я уже никак не мог обойти его. Я захлопнул дверь, закрыл замок и побежал через весь дом к задней двери. Пробегая через прачечную, я услышал, как щелкнул замок парадной двери. Дверь открылась, закрылась, а затем звук самых обыкновенных шагов по паркету гостиной. Эд и Джуди закрыли заднюю дверь на 3 оборота, задвижку и цепочку, и мне понадобилось время, чтобы ее открыть. Оказавшись на улице, я рванул прочь, и я пролетел мимо той стороны дома, где не горел свет в окнах. Я был в ужасе, я задыхался, я был уверен, что в любую секунду это длинноволосое подобие женщины схватит меня. Но ничего не происходило. И я немного успокоился, когда вышел к улице. Оглядевшись кругом, я внимательно пригляделся к собственному дому и увидел Лин. Она стояла на веранде, дверь позади нее была открыта, и смотрела сквозь стекло, словно услышала шум и пыталась понять, откуда это он. «А точно ли это Лин? Да, разумеется, кто же еще?» «Да, я видел лишь очертания ее фигуры, но второй раз меня не обманешь». «Черт возьми, уж собственную-то жену я способен узнать!» Я уже хотел крикнуть ей, чтобы она шла в дом, заперла дверь и никуда не выходила, но она тотчас же так и сделала. В округе стояла тишина, и я четко услышал, как хлопнула дверь, и меня охватило чувство облегчения. Она в порядке, в безопасности. Но надолго ли? Я уже шел по тротуару и твердо намеревался бежать домой и звонить копам. Но подумал о том длинноволосом существе, которое меня преследовало, и решил не показывать ему, где я живу. Я понятия не имел, что это такое и чего от него можно ожидать, и поэтому хотел, чтобы оно держалось подальше от моей семьи. Я оглянулся через плечо в сторону дома, но там никого не было, никто меня не преследовал. Но оно от меня не отстанет. Оно будет преследовать меня. По-своему преследовать. Главной причиной всему происходящему было наверняка святилище. Я понятия не имел, почему. Может быть, оно стояло на каком-то священном месте и черпало из него энергию? Или оно было сделано силой при помощи какого-то колдовства? Или силу ему давала сама его архитектура? Но я знал, что его надо уничтожить, разбить, и тогда все закончится. У меня в голове тут же возник план. А моя подруга огибала угол дома все в той же непринужденной манере. Она была достаточно далеко от меня, и я не мог в подробностях разглядеть ее ужасное непропорциональное лицо. Но мне хватило и одного раза. Забыть увиденное я уже никогда не смогу. Когда я снова увидел эти ниспадающие на плечи волосы, по моей коже пробежали мурашки. Мне хотелось бежать прочь, как можно быстрее, как можно дальше. Но мне нужно было что-то, чтобы себя защитить, какое-нибудь оружие. И я побежал по дорожке к гаражу. Впервые в жизни я был благодарен Эду за его педантичность. В своем гараже мне всегда приходилось копаться минут по 10 каждый раз, когда нужно было что-нибудь найти. А вот у Эда все было аккуратно разложено по своим местам. Я без проблем нашел топор, молоток и монтировку. Я и сам не знал, что мне может понадобиться, но хотел как следует подготовиться, поэтому не стал выбирать, а взял все три. Она была уже близко. Она уже шла вдоль гаража. Теперь лицо было совсем рядом и не скрывалось в тени, а было освещено фонарем над крыльцом. И я увидел огромные лохматые брови над все теми же мешковатыми глазами и странные бугры под кожей. Прежде она не улыбалась, но теперь она обнажила в улыбке свои острые грязные зубы. И эта совершенно обычная улыбка вполне увязывалась с ее непринужденной походкой. Не зная, что делать, я бросил молоток с монтировкой и обеими руками сжал рукоять топора. Меня нельзя назвать крутым парнем. В армии я не служил и уж точно никогда никого не убивал. Но я без малейших колебаний поднял топор, размахнулся и ударил им по чудовищно деформированной голове. Оно увидела это, но не сделала ни малейшей попытки остановить меня или убежать, или увернуться. И когда лезвие с хрустом пробило нос и щеку и застряло в черепе, я ощутил мрачное удовлетворение. «Это тебе за Эда», – подумал я. «Это тебе за Джуди». Я подсознательно был готов к тому, что она продолжит идти на меня, что я не смогу ничем ее остановить. Но она упала на месте, едва не потянув меня за собой, пока в последнюю секунду лезвие топора не вышло из ее черепа с отвратительным скрипом. Не было ни крови, ни слизи, ни какой-либо другой жидкости, которую ожидаешь увидеть в открытой ране. И я подождал пару секунд, но она не шелохнулась. Для меня настал поворотный момент. Обычно в фильмах герой уходит, не оборачиваясь, а за его спиной монстр оживает. Я не хотел допускать эту же ошибку, но изрубить ее на куски у меня не хватало храбрости. Да и какие у меня были варианты? Я мог попытаться нащупать у нее пульс или проверить дыхание на случай, если она все еще была жива. Но что, если у нее никогда и не было пульса? Что, если она и до этого не была жива? И тогда она схватит меня за руку и потянет за собой на землю. Я постоял несколько секунд, затем сделал шаг назад, собрался с духом и ткнул ее тупым концом топора. Она не шевельнулась, никакой реакции. Но я был по-прежнему не уверен, что она не вскочит и не нападет на меня. И хотя я больше не хотел применять какое бы то ни было насилие, я занес над ней топор и отрубил голову. Не одним ударом, как обычно показывают в кино. Первый раз топор вошел лишь до середины шеи, обнажив мышцы, связки и белый фрагмент позвоночника. Крови все так же не было, но, по крайней мере, все остальное выглядело так, как и должно было быть. Я вытащил топор, снова замахнулся и ударил еще раз, на этот раз почти до конца. Голова осталась висеть на кусочке кожи. Последним ударом я отрубил голову окончательно и лезвием топора оттолкнул ее прочь от тела. Я поднял монтировку и молоток. Пора со всем этим заканчивать. Я быстро зашагал к выходу. За домом профессорши, там, где жили Тони и Хелен, я увидел какие-то черные тучи. Они окутали все стены и крышу их дома. Сначала я подумал, что это некая живая тень. Но, подойдя поближе, Я понял, что их дом облепили полчища черных жуков. Что бы это ни было, я был уверен, что без святилища тут не обошлось. И это заставило меня бежать еще быстрее, насколько позволяли инструменты, которые я держал в руках. На этот раз я не обращал внимания на препятствия на моем пути. Пробежав мимо боковой стороны дома, я не стал сбавлять скорость и ворвался на задний двор. Я ударился о пень, не заметив его, чуть не упал, запнувшись о какие-то шланги, грабли, но сумел удержаться на ногах. Я мысленно отметил, что в доме профессорши горит свет. Я представил, как эта прозрачная женщина бродит по своим грязным комнатам, и меня пробрала дрожь. Впервые за этот вечер у меня появилось ощущение, словно все это происходит не со мной. Я словно бы попал в гребаный фильм ужасов. Я просто метался из стороны в сторону с того самого момента, как пацан Питмана, да как его, черт возьми, звали, наткнулся на меня на улице. Но только теперь я осознал, как много всего произошло за то время и какая мощная сила встала у меня на пути. Я не хотел заранее испугаться того, с чем мне предстоит столкнуться, и попытался отогнать эту мысль в сторону. Я подошел к святилищу. Оно казалось еще более зловещим, чем раньше, но у меня не было времени размышлять над этим. Я бросил на землю топор, взял в левую руку молоток, а в правую – монтировку. Глина была старая, сама по себе уже осыпалась, поэтому с первым же ударом от верхушки святилища откололся приличный кусок. На верхней круглой части святилища был вырезан какой-то узор, странная спираль – и в ту секунду, когда она раскололась под моим ударом на две части, мне показалось, будто бы я слышу раскатистый гул изнутри. Наверное, это была игра моего воображения. Но нет. Думаю, я ожидал чего-то подобного. Ожидал, что святилище станет защищаться. Я представил, как его сознание, которое прячется где-то глубоко в черноте ниши, пытается оказать сопротивление, но ничто не остановило меня, когда я двинулся к нему с оружием в обеих руках, монтировка в правой, молоток в левой. Я ощущал себя героем, Джоном Генри, каким-то сверхчеловеком, и под моими яростными ударами святилище разлетелось на мелкие кусочки. Удар за ударом я отсекал от него куски, пока не осталась только ниша. Ногой я раскидал фотографии, ногти, отбросил в сторону петицию и попытался руками разломать нишу. Но она оказалась крепкой. Она была сделана не из глины, как само святилище, не из металла и не из дерева. Я не мог понять, из чего она, но я видел, что она почти не деформируется под ударами моих кулаков. И стоя перед черным углублением, я чувствовал себя не в своей тарелке. Я бросил молоток и обошел нишу, перешагивая через гнилые доски, оставшиеся от разломанного кукольного домика, и балансируя на опутанном паутиной бревне, которое, видимо, скатилось с поленницы. Сзади, в нише, тоже была чернота, но еще на ней были написаны какие-то символы. Эти символы были похожи на буквы какого-то неизвестного языка. Они были почти такими же темными, как и сама конструкция. И я бы даже не заметил их, если бы они не блестели в лунном свете. Я подумал, уж не кровью ли они выведены? Я помнил, что случилось, когда я сломал тот символ на верхушке святилища. Не знаю, был ли тот утробный гул плодом моего воображения, но других идей у меня не было. Поэтому я взял монтировку и принялся лупить по этим каракулям. Это сработало. Металлическая монтировка попала по странному треугольному символу, разрушила его целостность, и из верхушки святилища внезапно послышался треск. Я разбил одно из слов, и от святилища отслоился кусок покрытия. Кружась, он упал на землю. В воздухе повис запах дерьма и гнилых яиц. И я подумал, что это и был механизм его защиты. Оно словно скунс хотело отпугнуть меня этой вонью. И от этой мысли я стал бить еще старательнее. Я избивал эту дрянь и преуспел в этом. По мере того, как я разбивал букву за буквой, святилище словно ослабевало и съеживалось, пока, наконец, не исчезло, издав при этом звук, напоминающий скорее женский крик, нежели чем скрежет и грохот падающих на землю камней. Я отскочил в сторону, зацепив ногой бревно, а затем, снова переступая через прогнивший кукольный домик, подошел к сооружению. От него не осталось ничего, кроме кучи угольно-черных камней. Среди них я увидел нечто похожее на обожженную куклу Барби, сидящую на треугольном куске торта. Не знаю, было ли это существо живым, но оно двигалось, крутилось, словно в замедленной съемке, принимало позы, словно китайская гимнастка, издавая при этом ржавый скрип. Я не видел ни глаз, ни лица, но почему-то знал, что оно смотрит на меня, и от этого мне стало так жутко, как не бывало никогда в жизни. Я вздрогнул. Кукла улыбнулась мне, и я увидел, как в свете луны сверкнул один единственный белый зуб. Я отправил эту тварь на тот свет. Монтировка попала прямо в середину, разломив тело пополам. Ноги сломались от удара о камни, руки разлетелись на мелкие кусочки, а голова отлетела куда-то в темноту. Треугольная подставка тоже разбилась вдребезги, и посреди кучи обломков остался один мерзкий черный жук, яростно щелкающий клешнями. Я расплющил его монтировкой и размазал его внутренности, чтобы убедиться, что ему крышка. Я опустил взгляд под ноги. Фотографии и ногти были разбросаны где попало, но петиция странным образом вновь оказалась на маленьком куске, который остался от платформы. Я замахнулся и изо всех сил ударил монтировкой по этому куску платформы, чтобы с удовольствием увидеть, как он разлетается на мелкие части. Святилища больше не было. «Вот тебе», — сказал я. Я запыхался и тяжело дышал, как женщина при родах, но все-таки я заставил себя вернуться той же тропинкой, которой пришел, и подняться в дом, просто чтобы убедиться, что все закончилось. Страха во мне уже не осталось, и на самом деле я уже был готов увидеть труп прозрачной тетки, но обнаружил ее в самой первой спальне. Она была вполне живой и набросилась на меня в ту же секунду, как только я переступил порог. На ней был тот самый окровавленный халат, который до этого висел на стуле. Она бросилась на меня и повалила на пол. Свет был включен, и я хорошо ее разглядел. Оружия у нее не было, и я инстинктивно разжал руку, сжимающую монтировку, и схватил ее за запястье. Жестокая ошибка. Она резко скатилась с меня, на удивление быстро для своей комплекции. Схватив монтировку, она побежала к кровати, ловко петляя между разбросанных на грязном полу книг и журналов. Она обернулась и размахнулась. Монтировка со свистом разрезала воздух, и я увидел, что она плачет. На ее прозрачной коже не было видно слез, но ее выдали красные глаза и дрожащие губы. «Ты который из них?» — рявкнула она. И я покачал головой. «Который из них?» «Я Джилл Морота», — ответил я. Она обошла кровать с другой стороны и встала в углу, всхлипывая, слабо грозя монтировкой, зажатой в обеих руках. Я мог бы напасть на нее, отобрать оружие, мог бы убить ее, но я решил предоставить копам возможность разобраться со всем этим, а самому пойти домой. Я развернулся, и мне в затылок прилетела книга. Толстая книга. Я был оглушен, отшатнулся вперед, и за ней тут же последовала еще одна книга, которая на этот раз ударила меня углом, и из раны брызнула кровь. Я повернулся, подняв руки, чтобы защититься, готовый отбить очередную книгу или отразить полноценную атаку в лоб, если потребуется. Но больше она не швыряла в меня книг, не махала монтировкой. Она просто повалилась на кровать, а рядом с ней упала выпавшая из рук монтировка. Я подскочил, схватил монтировку и снова отошел. Она лежала неподвижно. Она что, умерла? Я понятия не имел. Вряд ли, но проверять я не собирался. Я пятился и пятился к выходу как можно медленнее, чтобы не запнуться какое-нибудь дерьмо, разбросанное по полу этого гадюшника. Она потратила слишком много сил, и хотя я никогда не смогу сказать наверняка, я думаю, что именно поэтому она стала прозрачной. Именно поэтому с ней произошло все это. Может быть, она питала святилище собственной энергией и истощила себя. А может быть, она молилась этой черноте и принесла себя в жертву. Так или иначе, она и святилище были неразрывно связаны. Она застонала, приподняла голову и посмотрела на меня. Я вышел на крыльцо, спустился по ступенькам. Все кончено, все позади. Я приду домой и вызову копов, и пусть они сами с ней разбираются. Я ужасно устал. Меня словно пропустили через мясорубку, но я вспомнил о Лин с Фрэнком и улыбнулся. Хорошо, что хоть они в безопасности. Хорошо, что хоть с ними все в порядке. И я пошел по округе к своему дому. К своему дому и своей семье. Конец повести. Эксклюзивный авторский перевод Анны Домниной. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия повести выполнена специально для паблика экстремального хоррора.